Приглушенный отзвук взрыва отвлек Беннета от мыслей о предательстве. Он посмотрел на дорогу. Третья машина превратилась в покореженную массу металла и резины, охваченную огнем. Он увидел бегущих военных, человеческие факелы, корчащиеся от боли, и отвернулся. Мириам Джеймс пихнула его локтем. «Вставайте, бегом к машине! Скоро сюда пришлют еще патрульных!» «А как же Тен? Она ранена!» «У нас там есть врачи», — ответила Джеймс. «Ей окажут помощь!» Беннет встал, взяв на руки Тен Ли. Она была легче пушинки. Он бегом отнес ее в машину и положил на сиденье. Потом уселся сам и положил ее голову к себе на колени. Машина рванула с места. Маккендрик сидел впереди вместе с Джеймс. Военные в зеленой форме запрыгнули в первую машину, и она помчалась вперед, прочь от сцены боя и пожарища. Минут через 10 джипы замедлили ход. Беннет вгляделся вперед. Первая машина свернула с тропы и, казалось, въехала в гору. Их джип, последовав за ней, нырнув во тьму. Они ехали по туннелю, прорытому в горах. Беннет закрыл глаза и откинулся на спинку сиденья, придерживая голову Тен Ли. Ее маленькая ладошка нащупала его пальцы и сжала их. Казалось, они сдут в кромешном мраке в самую глубь горы несколько долгих и неприятных часов. Беннета сморило, но он тут же проснулся, когда машину подбросило на ухабе. Беннет потерял счет времени. Пальцы Тен Ли по-прежнему сжимали его руку, и порой он слышал ее тихие стоны. Наконец, впереди показался слабый свет. Джип выехал из туннеля в молочное сияние заходящего газового гиганта и покатил, подпрыгивая по очередной узкой тропе. Правый склон круто уходил вниз. Эти голые скалистые горы казались Беннету безжизненными и враждебными. Машина ползла все выше и выше, поднимаясь по бесконечному серпантину, высеченному в скале. Беннет снова закрыл глаза и подумал. Какая чудовищная ирония судьбы. Выжить под обстрелом только для того, чтобы погибнуть, когда машина сорвется в пропасть. Джип сделал очередной виток. Впереди показалось небольшое пурпурное ущелье, усеянное жилыми куполами и островерхими коттеджами в форме буквы А. Машина замедлила ход и выехала на дорогу, ведущую вниз. Беннет увидел целое скопище потрепанных автомобилей и старинных вездеходов, стоявших под естественным навесом, выдолбленным в скале. Туда подкатили другие машины и выстроились неподалеку. Из них выпрыгнули вооруженные мужчины и женщины и начали бурно приветствовать друг друга. Джип въехал в тень утеса и затормозил. Беннет устало поднял Тен Ли с сиденья и понес ее из-под навеса к небольшой группе людей, взбиравшихся по склону ущелья навстречу прибывшим. «Кто они такие, Мак?» — спросил он. «Что все это значит, черт возьми?» Маккендрик не успел ответить. Его опередил высокий бородач, встретивший их с распростертыми объятиями. Он прижал к себе Маккендрика, похлопал Беннета по плечу и велел позвать врача для Тен Ли. «Добро пожаловать в святилище!» — сказал он. «Гулка! Ганс Гулка! Пойдемте, пожалуйста, со мной!» Беннет со своей драгоценной ношей пошел вслед за Гулкой вниз по склону, поросшему лиловой травой. Тен Ли, доверчиво как дитя, смотрела на него и кусала губы от боли. «Где мы, Джош?» — спросила она тихонько. «Хотел бы я знать, Тен. Это должно быть террористы». Беннет отчаянно пытался понять, что связывает Маккендрика с этими людьми. Они вошли в просторный коттедж, и Беннет поднялся по ступеням в гостиную, обставленную по-спартански. Маккендрик с Губкой, погруженные в свою беседу, вышли на веранду, с которой открывался вид на ущелье. Беннет положил Тен Ли на кровать из пенистого камня, и ею тут же занялся врач. Сняв самодельный жгут, он принялся промывать рану. Беннет встал возле Тен Ли на колени, взял ее за руку и ободряюще улыбнулся ей, стараясь не смотреть на окровавленную рану. «Повезло тебе, девочка», — сказал врач. «Пуля прошла на вылет, чуть правее, и она задела бы главную артерию. А так мы тебя быстренько заштопаем». Он сделал ей укол в бедро и зашил зияющую рану. Беннет думал, что врач заполнит рану клейкой массой, но они были не на земле. Стерильная игла и нить — это лучшее, что они могли ожидать. Тен Ли сжала руку Беннета. «Я слышала, что сказал Мак, Джошуа. Почему он солгал нам?» «Не знаю. Наверное, у него были на то причины». «Но почему он скрыл от нас, что он знаком с кино?» Маккендрик вернулся с веранды и сел рядом с Тен Ли на кушетку из пенистого камня. Он посмотрел на Беннета. «Я ничего не мог вам сказать. Извините. Я не знал, что тут с нами будет. Старейшины могли арестовать нас и подвергнуть пыткам. Я не мог рисковать». «Они и вас могли подвергнуть пыткам», — заметил Беннет. «Конечно, но мне пришлось пойти на этот риск». «Что вообще все это значит?» — спросила Тен-Яй, пытаясь сесть. Врач закончил перевязывать рану, и Беннет усадил Тен-Ли на кушетке. В коттедж по ступеням поднялись Мириам Джеймс и четверо военных в зеленой форме. За ними вошли двое мужчин и женщина в штатском, в такой же простой одежде, как у фермеров, которых Беннет видел раньше, только более грязной и поношенной. Все они молча встали кто где, не сводя глаз с Маккендрика, Беннета и Тен-Ли, и застыв в напряженном ожидании. Ганс Гука взял трехногую табуретку и сел перед собравшимися. Крупный, лет 30, он явно был здесь лидером. Борода и густые брови придавали ему солидный и более зрелый вид. «Мы долго ждали вашего прибытия», — сказал он, кивнув всем троим по очереди. Он говорил по-английски слишком правильно, как говорят люди, для которых это не родной язык. «Мы уже начали отчаиваться при мысли, что вы никогда не прилетите. 15 лет мы ждали этого дни. Мы внедряли шпионов в охрану Совета. У нас был даже свой человек в Совете старейшин, но его разоблачили. В общем, все эти годы в ожидании помощи извне мы ведем войну с режимом, известным под невинным названием Совет старейшин». Гука показал на Мириам Джеймс и остальных, стоявших у стены. «А вот это мой совет. Нас называют террористами, но сами мы предпочитаем называть себя повстанцами». «Мы много слышали о человеке по имени Кино», — сказал Беннет, подавшись вперед. «Старейшины говорят, что он улетел с обетованной, чтобы сообщить системе экспансии о существовании вашей колонии. Но совет послал Клиена ликвидировать его». Беннет глянул на Маккендрика. «Я полагаю, Кино все-таки прилетел на Землю и связался с вами?» На языке у Беннета вертелись множество вопросов. Например, его очень интересовало, почему Кино обратился именно к Маккендрику. Дальнейшие объяснения Гулки пролили свет на эту загадочную историю. Кино не летел именно на Землю. Его задачей было достигнуть любой заселенной планеты в пределах системы экспансии. Он хотел связаться с представителями какой-либо крупной космической разведывательной компании – Потеля или Редвуда. Мы тогда не знали о существовании фонда Маккендрика. Нас волновало лишь одно – чтобы Кино рассказал кому-нибудь о том, что обетованное пригодно для жизни людей. Мы хотели, чтобы какая-нибудь компания установила с нами связь и проложила торговые пути. Похоже, он все-таки выполнил свою миссию, хотя и не так быстро, как мы надеялись. «Кино повезло, что он вообще добрался до крайнего сектора системы экспансии и вышел на меня», — сказал Маккендрик. «Его ракета держалась на честном слове, и оборудование на ней было самое примитивное. Он чудом сумел войти в гиперпространство и выйти из него живым». «Он улетел в крайней спешке», — улыбнулся Гулка. «Обстоятельства были не в нашу пользу». «Как вы нашли Кино, мистер Маккендрик?» — спросила Мирком Джеймс. «Я его не находил», — ответил Маккендрик. «Один из моих разведывательных звездолетов наткнулся на ракету, вынырнувшую из гиперпространства, как раз на краю системы экспансии. Ракету подняли на борт корабля и увидели, что в криогенной камере кто-то есть. Мы узнали, что его зовут Пьер Кино. Ракета сильно пострадала при переходе через гиперпространство и вышла в обычное пространство практически на автопилоте. Кино находился в камере больше года, пока ракета дрейфовала в космосе. Когда мои люди нашли его и вывели из анабиоза, мозг его был необратимо поврежден». «Но он все же сумел рассказать вам об экспедиции на край галактики?» — спросил Гулка. «Я был в то время на Земле, и мне не сразу сообщили о его спасении. У меня и без него забот хватало. Мои инженеры и программисты пытались выяснить, откуда прибыла ракета, но поскольку все системы управления вышли из строя, записи о полете были искажены. Информация, которую удалось раскопать моим специалистам, дала им основание полагать, что корабль вошел в гиперпространство на самом краю галактики, однако они просто не поверили в это. Так далеко не залетал еще ни один разведывательный звездолет, да и колоний там нет никаких. Только после этого мне доложили о загадочном астронавте. Мне стало так интересно, что я не поленился слетать на Мадригал, где пилот проходил курс лечения в медицинском центре фонда. Я увидел его». Маккендрик сделал паузу и оглядел внимательные лица присутствующих. «Могу сказать лишь одно. Он явно был не в своем уме. Во время нашей первой встречи он впал в буйство, и его пришлось связать. Я пытался поговорить с ним, но он бормотал нечто нечленораздельное. Никому еще не удавалось выжить, проведя больше года в криогенной камере, и психиатры диагностировали у него травмы мозга, вызванные слишком долгим пребыванием в анабиозе». «Он поправился?» Маккендрик покачал головой. Я виделся с ним еще 3 раза за ту неделю, что я пробыл на Мадригале, но ему так и не стало лучше. «Что он сказал вам, мистер Маккендрик?» — спросила Мириам Джеймс. «Поймите, он был почти невменяем. Он часами что-то бормотал, мешая французские слова с английскими. Он даже не смог мне сказать, как называется его планета. Он заявил только, что прибыл с края галактики, и что он вместе с 2 спутниками принимал участие в исследовательской экспедиции. Они были в горах, а потом спустились в глубокую подземную пещеру. Там, по его словам, они открыли местную расу. Древние, как он называл их, обладали невероятными целительскими способностями». Маккендрик улыбнулся. «Я ему, конечно, не поверил. Я решил, что это бред сумасшедшего». «А ткан на экран у него был?» — спросила Джеймс. Маккендрик кивнул. «Он сказал мне об экране и добавил, что никому больше не говорил о нем, поскольку он никому не может доверять. По его словам, он спрятал в ракете ткан на экран с записью экспедиции, в которой он участвовал со своими коллегами Клиеном и Карстерсом. Я велел своим инженерам обыскать судно. Когда они нашли экран, я был еще на Мадригале. Мы посмотрели его вместе с Кино в его палате. На экране была запечатлена первая неделя экспедиции. Долгий переход через горный массив с заснеженными вершинами, а затем спуск в подземную пещеру. Но дальше качество записи сильно ухудшилось. Там было слишком мало света, и на экране запечатлелись лишь смутные тени. Запись закончилась до того, как Кино с его спутниками встретились с инопланетянами. Если, конечно, он не наврал. Я полетел на Землю и взял экран с собой. Мне хотелось проанализировать его и пропустить через компьютер сцены, снятые под землей. Маккендрик умолк, уставившись на свои ладони. Потом поднял глаза на Гулку и других повстанцев и покачал головой. Когда я прилетел на Землю, мне позвонили полицейские с Мадригала. Пьер Кино сбежал из больницы во время занятия физкультурой. Его нашли убитым в парке где-то в 1 километре от клиники. Одна женщина видела, как в него стреляли. Я попросил копию сознанного по ее описанию портрета убийцы. К моему изумлению, он оказался очень похож на коллегу Кино по фамилии Клиен, который был вместе с ним в экспедиции и которого я видел на тканном экране. Я задумался. А может, в рассказе Кино была какая-то доля правды? «Вы сказали, что у вас украли экран», — заметила Мириам Джеймс. Маккендрик кивнул. «Вскоре после того, как я прибыл на Землю, мой дом в Калькутте ограбили и экран унесли». «Значит, Клиен убил Кино, прилетел на Землю и украл экран», — задумчиво произнес Гулка. Маккендрик покачал головой. «Нет, это исключено. Кино убили 25 мая, а экран у меня украли 2 дня спустя. Чтобы долететь с Мадригала на Землю, требуется 3 дня. Клиен никак не мог убить Кино, сесть на корабль и украсть экран в Калькутте. Как нетрудно в это поверить, но кража была случайным совпадением». «А воров так и не нашли?» — спросила Джеймс. «Я нанял частных сыщиков, чтобы найти как убийцу Кино, так и экран, но ничего не вышло. Поэтому я решил исследовать окраины галактики и найти планету, с которой прилетел Кино. Я посылал разведывательные корабля в сектора, прилегающие к месту, где нашли его ракету. Но район поисков, естественно, был очень широким. Неудивительно, что нам потребовалось более 12 дет, чтобы найти обетованную». Маккендрик окинул взглядом напряженные лица. «Остальное вы знаете». Гулка грустно улыбнулся. «Мы надеялись, что Кино сумеет добраться до Земли и известить ее о нашем существовании». Он посмотрел на Беннета, потом на Маккендрика. «Я не знал Кино, но он был другом моего брата. 14 с лишним лет назад он вернулся из экспедиции один, без Карстерса и Клиена. Он сказал, что Карстерс умер на обратном пути. Мы подозревали, что Клиен убил его, но эта история так и осталась загадкой. Кино сказал моему брату Яну, он у меня инженер, и он работал над ремонтом ракет, что ему необходимо улететь с обетованной и известить Землю о существовании колонии и о том, что он обнаружил в горах. Члены Совета в то время еще не решили, стоит ли завязывать контакты с системой экспансии. Кое-кто был за, но более консервативные члены Совета выступали категорически против. Они основали на обетованной, вдали от грешной Земли, жизнеспособное общество и не желали, чтобы в их рай кто-то вторгался. Фракция, выступавшая за контакт, какое-то время была в большинстве, и поэтому мы начали ремонт ракет. Однако противники контакта быстро набирали вес. Стали поговаривать о том, что ракеты надо уничтожить. Кино уговорил Яна помочь ему сбежать с планеты на борту разведывательного корабли. В компьютер ввели программу с приблизительными координатами системы экспансии. Мой брат собирался полететь на второй, ракете вслед за кино. Он смастерил одну штучку. Вы, наверное, назвали бы ее устройством слежения. Маленький приемничек, который должен был принимать сигнал от наводящего устройства, вмонтированного в тканный экран, который кино собирался взять с собой. Через несколько недель после экспедиция кино улетел с обетованной на ракете. Гулко помолчал, подумал немного, а потом продолжил. На следующий день, когда мой брат уже готов был сесть на борт второй ракеты, его арестовали. Арестовали также более десятка его сторонников. У них были копии записи, сделанной кино, и все эти копии уничтожили. К счастью, приемничек не нашли. Ян отдал мне его незадолго до ареста и велел спрятать куда-нибудь подальше. Яна и его сторонников допрашивали и пытали. Живыми их больше не видел никто, и тел их тоже не нашли. Гулко опустил глаза, помолчал и, наконец, поднял взгляд. Два дня спустя Клиена отправили на второй ракете, чтобы он догнал и убил кино. Консервативные члены Совета Старейшин взяли власть в свои руки и разгромили либеральную фракцию. Поползли слухи о том, что кино, Клиен и Карстерс что-то открыли в горах, и консервативные старейшины хотят скрыть их находки от земли и от населения обетованной. Совет начал арестовывать всех, кто был как-либо связан с кино и его сторонниками. Мне и кое-кому из моих единомышленников удалось бежать. Мы основали движение сопротивления, в которое вошли друзья людей, убитых Советом Старейшин. Мы не знали, что нашли кино и другие члены экспедиции. Ходили слухи, что они обнаружили доказательства существования древних, которых все считали вымершими. Мы посылали экспедиции, пытаясь найти подземные пещеры, но без копии тканного экрана у нас ничего не получилось. Горы на западе враждебны и негостеприимны. Мы потеряли в этих поисках нескольких человек. Все последние 10 лет старейшины вели с нами беспощадную войну, а мы защищались как могли и продолжали поиски. Гулко улыбнулся Маккендрику. Вы не представляете, как мы обрадовались, когда услышали, что на обетованной высадились люди из земли. Нам безумно жаль, что клиент достиг своей цели и убил кино. А тканный экран, как выяснилось, потерян. Какая чудовищная ирония! Он печально улыбнулся. Ваше крушение — это последний удар судьбы. Мы надеялись, что вы сумеете вернуться на землю вместе с приемником и найти украденный экран. Беннет замер, почувствовав прилив и страха, и радостного возбуждения одновременно. Он посмотрел на Маккендрика. «Может, ты сам им скажешь, Джош?» — предложил Маккендрик. Гулко настороженно взглянул на них. «О чем это вы?» Тен Ли тихонько засмеялась от радости. «Мы не потерпели крушение», — сказал Беннет. «Мы солгали старейшинам, чтобы они не искали корабль. На самом деле он в полном порядке и находится на равнине, в 300 километрах к югу отсюда». Гулко ошалело возрился на них. «Выходит, у нас все-таки есть теперь шанс победить Совет Старейшин. Только сперва надо добраться до вашего корабля. Мириам, подбери 6 лучших бойцов, подготовь 2 машины и через час доложи мне». Джеймс вскочила и выбежала из комнаты. Гулко повернулся к другим борцам за свободу и стал скороговоркой отдавать приказы по-французски. «Тен не может сейчас лететь, Мак», — сказал Маккендрику Беннет. «Да и вам я не позволю, при всем моем уважении к вашим сединам, залечь на 4 месяца в криогенную камеру». «А ты сможешь вести корабль один?» — спросила Тен Ли, тронув его за руку. «Мне просто придется вдвое дольше повозиться с проверкой», — ответил он. «Не волнуйся. Я долечу до земли и постараюсь найти тканный экран». Тен Ли сжала его пальцы. «Я хочу увидеть древних», — решительно произнесла она. Бен откинул взгляд на Маккендрика. «Бог ты мой! Вы же знали, что умираете. А кино сказал вам, что древние — великолепные целители». Маккендрик бусно улыбнулся. «Надеюсь, теперь ты понимаешь, почему я подверг вас такому риску», — сказал он. «Когда я впервые услышал историю кино, я был очень заинтригован. А 5 лет назад, когда мне поставили диагноз, я понял, что должен лететь сюда. Все это, конечно, вилами по воде писано, Джош. Не исключено, что история кино действительно была бредом сумасшедшего. Но я хочу все выяснить». Беннет подумал об Элли и о том, как современная медицина не смогла вылечить ее. И тут же выругал себя за то, что он цепляется за воспоминания к эмоции, которые давно должен был оставить в прошлом. Черт возьми, события этих дней так захватили его, что практически не оставили ему времени для жалости к себе. Он решил думать только о том, что ему предстоит, о полете на Землю, о поисках тканого экрана. Жизнь скоро снова захватит его, не оставив времени для рефлексии, и эта мысль была для него как бальзам на душу. Через 2 часа он попрощался с Маккендриком и обнял Тен-Ли. «Увидимся через... Боже мой, 8 месяцев! Это же целая вечность!» «Для тебя они пролетят как одно мгновение», — улыбнулась Тен-Ли. Беннет зашагал по склону к естественному навесу, под которым его ждали Ганс Гука, Мириам Джеймс и еще 6 вооруженных человек в 2 машинах на дутых шинах. Гулка протянул ему серебряный овальный предмет размером с портсигар. Это был приемник. Гулка быстренько рассказал Беннету, как им пользоваться. Еще 2 минуты, и они тронулись в путь. Маленькие фигурки Маккендрика и Тен-Ли стояли на веранде коттеджа. Беннет поднял руку на прощание. Машины поехали из ущелья напрямик, огибая гору, чтобы не петлять по длинной дороге, шедшей над поселком. Новая дорога должна была привести их на пурпурную равнину, к югу от того места, где находился брошенный поселок и остов старинного звездолета. Гулка сидел рядом с Беннетом и вел машину, подпрыгивавшую на ухабах. «Через 4 часа мы будем на равнине Джош, а еще 6 часов доберемся до корабля. Надеюсь, охранники совета не нашли его раньше нас». «Они выслали вчера поисковый отряд», — сказал Гулка. «Но успели добраться только до руин. Я в курсе, потому что у нас есть там свой человек». Машина выехала из долины и покатила по узкой ложбине, усыпанной камнями. Первый джип смешно подпрыгивал, как детская игрушка, вихляя по каменистой дороге вправо-влево. Заутрене за это время успела закатиться за горы, и высоко в небе на узкой полоске, видимо из ложбины, загорелись звезды. Далекое солнце походило на оранжевую лампу, освещавшую путь впереди. Баллонные шины джипа кряхтели от напряжения, взбираясь на камни и ухая в рытвины на дороге. Беннет держался за сиденье, а Гулка, как сумасшедший, смеялся ветру в лицо. Наконец машины выехали на равнину. Беннет задремал под равномерное покачивание колес. Пробуждение было внезапным, машина резко дернулась, и Беннет упал вперед, застряв между дверью и массивным туловищем Гулки. Он протер глаза и огляделся. Светало. Яркий эллипс газового гиганта сиял на горизонте, заливая равнину водянистым светом. Джипы направлялись к подножию холмов на западе, а кругом, словно море, колыхалась лиловая трава. Гулка глянул на Беннета. «Я не хотел зря волновать тебя, Джош, но 2 часа назад мы обнаружили, что мы не одни. Смотри!» Он дал Беннету бинокль и показал назад. «Там, на равнине, часах 2 пути!» Беннет подкрутил окуляры. Сначала он увидел лишь пурпурное мерцание травы, потом перед глазами что-то мелькнуло. Беннет поймал движущийся объект в фокус. «Это была машина на дутых шинах, точно такая же, как их собственная, битком набитая военными в зеленой форме». «Патруль совета», — сказал Гулка. «Похоже, они не больно-то поверили в вашу историю с крушением и рыщут в поисках звездолета». «А где машина Мириам?» «Когда мы заметили патрульную машину совета, мы решили действовать». Второй джип поехал на равнину и будет следовать за патрульными на безопасном расстоянии. Если те подберутся к звездолету, наши нападут и не допустят, чтобы корабль уничтожили. А если патрульные заметят нас? Такое тоже возможно, кивнул Гулка. Если они поедут к нам или начнут стрелять, Мириам примчится сюда. Он улыбнулся. Не волнуйся, это дело привычное. Мы доставим тебя на корабль в целости и сохранности. Беннет кивнул, сжавшись от страха. Он явно не из того теста, из которого делаются герои. Ему нравилось, когда жизнь требовала от него напряжения, заставляя таким образом забыть о душевных муках. Но когда события выходили из-под контроля, как, например, во время вчерашней перестрелки или сейчас, Беннет должен был признать, что с удовольствием оказался бы в другом месте. «Но хочу ли я быть на земле вместе с Джулией?» – спросил он себя. И с удивлением понял, что предпочитает оказаться в гуще схватки. «Когда мы доберемся до корабля, сколько тебе потребуется времени, чтобы взлететь?» 5-10 минут, не больше». «Хорошо», — кивнул Гулка и, взяв радиомикрофон, крикнул что-то по-французски. Ему ответил хриплый голос. Гулка крикнул снова, очевидно отдавая приказы. «Мы уже близко, Джош. Я велел Мириам атаковать патрульных». Беннет повернулся назад, поднес глазам бинокль и отыскал вдалеке машину повстанцев. На его глазах машина подъехала к джипу с военными и открыла ураганный огонь из лазерных ружей. Земля взметалась в воздух вокруг джипа, который, петляя из стороны в сторону, стараясь уклониться от огня. Один из военных свалился за борт. Патрульные отстреливались, и в мягком свете зари полыхали ярко-голубые лазерные вспышки. «Держись, Джош, сейчас мы рванем!» Гулка крутанул руль, и машина покатила вниз по склону, Беннета нещадно трясло на сиденье. На этом расстоянии, без бинокля, машины патрульных и повстанцев казались маленькими черными мошками. Беннет вцепился в поручень. Джип, подпрыгивая на ухабах, несся по неровной дороге. Через 5 минут они выехали на равнину и прибавили ходу. Беннет повернулся назад и настроил бинокль. Джипы вдали были залиты ослепительными вспышками лазерных разрядов. «Корабль!» — крикнул Гука, глядя вперед. «Еще 2 минуты, Джош! Готовься к старту!» Метрах 500 впереди, в свете восходящей заутрени, сверкал каплеобразный корпус «Кобры». Беннет обернулся и посмотрел на машину противника. Оба джипа были в паре километрах от них и неуклонно приближались. Гука резко затормозил в тени «Кобры», Беннет выпрыгнул из машины и крепко сжал руку повстанца, не в силах вымолвить ни слова. «Увидимся через 8 месяцев, Джош! Удачи тебе!» Беннет побежал к «Кобре», хлопнул по сенсорной панели на крышке люка и нырнул внутрь. Через пару секунд он был уже в кабине управления. Бросившись в кресло, Беннет начал лихорадочно включать панели компьютера, пробуждая корабль к жизни. Он ввел команду немедленного взлета, решив, что команду старта в гиперпространство успеет ввести на орбите. Главное — взлететь и уйти из-под обстрела. Взлетная система «Кобры» наконец включилась. Беннету казалось, что вес происходит в ужасно замедленном темпе. Он видел в боковом иллюминаторе, с какой скоростью приближаются к звездолету две крошечные машины. На глазах у Беннета из-под носа «Кобры» вынырнул третий джип. Это был Гука. Повстанец остановил машину, поднял лазерное ружье и тщательно прицелился. Машина патрульных мчалась к «Кобре» на всех парах. Еще пара секунд, и звездолет содрогнулся от взрыва. Фонтан земли взметнулся ввысь буквально в нескольких метрах от корабля. Беннет сократил проверку операционных систем, решив обойтись лишь самыми необходимыми. Если повезет, через пару минут он взлетит. Гулко внизу стрелял в патрульных. Их машина зигзагами мчалась по равнине, чудом избегая лазерных разрядов. В живых остались всего 2 человека, но они продолжали сражаться. Один из них стоял, наводя на звездолет лазерную пушку. За секунду до взлета лазерный луч со страшной силой ударил в корпус чуть пониже носа «Кобры». Беннет вскрикнул и закрыл глаза. Корабль зашатался, и Беннет понял, что сейчас звездолет раздолбает в пух и прах. Но тут врубились реактивные двигатели и бросили «Кобру» вперед. Беннет быстро отключил запрограммированный курс и направил корабль вдоль по равнине, чуть не срезая на ходу траву. Звездолет едва не сшиб машину противника, однако успел в последнюю секунду вильнуть вбок. Джин перевернулся вверх тормашками, а «Кобра» взмыла в небо. Беннет облегченно вздохнул и остановил звездолет, спокойно зависший в воздухе. Далеко внизу Мириам Джеймс и другие повстанцы бежали к уцелевшим патрульным. Беннет увидел, как Гулка поднял руки, салютуя ему в знак победы, и врубил двигатели. Передав управление кораблем компьютеру, Беннет наконец-то занялся вводом программы старта в гиперпространство. Через 5 минут рев двигателей внезапно смолк, и молочный свет верхних слоев атмосферы сменился серым мрамором сжатого космического пространства. Беннет сидел и смотрел из звездный поток, сам удивляясь тому, что ему удалось взлететь. Он ввел в компьютер команду разбудить его через 2 месяца, чтобы провести очередную проверку систем. А еще 2 месяца он будет на Земле. Беннет долго сидел в пилотском кресле, расслабляясь и пытаясь собраться с мыслями. Раньше он никогда не загадывал наперед. Будущее сулило лишь повторение привычной рутины. Но теперь у него появилась цель, и от того, насколько успешно он ее достигнет, зависит жизнь людей. Беннет думал о предстоящих поисках тканого экрана в Калькутте с уверенностью и надеждой. Рана Рао долго стояла под кедром напротив ослепительно белой, уменьшенной копии Сиднейской оперы. Здание находилось между величественной имитацией Белого дома и уменьшенной вдвое копией купола Фейнмана на Марсе. Вся улица была застроена таким же архитектурным кичем. Настоящий парад безвкусицы, от которой Рану буквально выворачивало наизнанку. Она вышла из-под тенистого дерева на залитую светом улицу. Трудно было поверить, что она стоит в нескольких метрах от человека, совершившего крестовые убийства. Скоро он станет для нее реальной личностью, с именем, профессией и даже, возможно, семьей, которая любит его. Рана перешла дорогу, невольно нащупав полированную рукоять пистолета под пиджаком. Дом, похожий на здание оперы, стоял посреди ухоженной лужайки размером в 2 акров. Как только Рана шагнула на широкую, усыпанную гравием дорожку, наверху зажегся свет, освещая ей путь. Рана остановилась у двери, глубоко вздохнула и нажала кнопку звонка. Изнутри раздались тихие звуки 5-й симфонии Бетховена, вполне в духе самого здания. Рана стояла и ждала под недреманным оком камеры слежения, расположенной над дверью. Из-за решетки переговорного устройства послышался бархатистый голос образованного человека. «Добрый вечер, что вам угодно?» «Я лейтенант Рао из полицейского управления Калькутты. Одну минутку, пожалуйста». Через пару секунд дверь автоматически открылась, и метрах в двух от входа Рана увидела мужчину, который стоял, сложив руки на груди. Он не имел ни малейшего сходства с убийцей, описанным Ахмедом. Лицо не худощавое, а очень даже упитанное, а вместо седых волос его обрамляли черные кудри. Мужчина жестом пригласил Рану войти и пошел вперед. Рана последовала за ним, стараясь подавить отчаяние и лихорадочно соображая, что же ей теперь делать. «Я ждал вас», — к удивлению Раны заявил хозяин дома. Она вошла в огромную круглую гостиную с утопленными в поду диванами, разбросанными подушками и рассеянным светом. Женский голос, сопрано, вибрировал на высокой ноте до. «Ждали?» — переспросила Рана. Он коснулся панели на стене, и голос перестал вибрировать. «Садитесь, пожалуйста», — указал он на один из диванов. Рана спустилась по трем ступенькам и села, сразу почувствовав себя беззащитной. Хозяин дома склонился над ней с компланшетом в руках. «Файл у меня здесь», — сказал он. «Но сначала я хотел бы предложить вам кофе. Или что-нибудь покрепче?» «Я...» Рана хотела сказать, что здесь явно какое-то недоразумение, но он истолковал ее замешательство по-своему. «Ну, конечно, как я сразу не сообразил. Вы же на службе. Значит, кофе». Он отвернулся и сказал в переговорное устройство. «Два кофе, Раиса». Через пару секунд в гостиной появилась горничная с серебряным подносом, на котором стояли две маленькие фарфоровые кофейные чашки, кувшинчик с молоком и сахарница. Горничная спустилась в утопленный в полу бункер и поставила поднос на середину стола. «Спасибо, Раиса». Хозяин тоже спустился по ступенькам, сел напротив Раны и налил в чашки кофе. «С молоком и сахаром?» «С молоком, но без сахара». Вана молча смотрела на него, пытаясь понять, что будет дальше. «Я надеялся, что комиссар Синг лично придет ко мне за отчетом», — сказал между том хозяин дома. «Мы хотели обсудить массу вопросов, касающихся службы безопасности. Как вы понимаете, я не могу говорить об этом с его подчиненными». «Я пришла не за отчетом», — объяснила Рана. «Видите ли, я опрашиваю жителей вашего района в связи с расследованием одного дела». Он, похоже, удивился и тут же рассыпался в извинениях. «Простите, дорогая моя. Дело в том, что я ждал комиссара или кого-то из его сотрудников. Позвольте представиться. Я Иезекииль Клиен, начальник службы безопасности Калькутского космопорта. А вас как зовут?» «Лейтенант Рана Рао, отдел расследования убийств полицейского управления Калькутты». «Убийств? Чем же я могу вам помочь?» «Дело в том...» — Рана замялась. «Я просто хожу и опрашиваю всех, кто здесь живет. Вчера в километре отсюда было совершено убийство». И свидетель видел, как убийца уходил с места преступления. «Какой ужас! Если я смогу быть чем-то полезен, хоть чем-нибудь!» Рана глубоко вдохнула, чтобы успокоить нервы. Чем больше она об этом думала, тем больше проникалась убеждением, что это действительно недоразумение. То ли Ахмед наврал, что видел, как убийца входил в этот дом, то ли он просто перепутал здание. «Могу я задать вам пару вопросов, мистер Клиен? Это простая формальность. Я опрашиваю всех ваших соседей». «Ну, конечно, я к вашим услугам!» Он сел, прихлебывая кофе. Рана тоже сделала глоток, чтобы смочить пересохшее горло. Рука ее дрожала, и чашка тихонько постукивала о блюдце. Рана судорожно думала, какой же вопрос ему задать. Она собиралась спросить, знаком ли ему крестовый убийца, и может ли он сказать, где находился во время убийства. Но такая линия допроса вряд ли уместна в данных обстоятельствах. «Нам доложили, что убийцу видели в вашем районе прошлой ночью». Рана описала человека, который, как утверждал Ахмед, вошел в этот дом. Клиент кивнул. «Вы совершенно правы. Часов в 10 вечера какой-то человек постучался ко мне в дом, очень похожий на ваше описание. Он сказал, что заблудился и остался без денег, и попросил разрешения позвонить, чтобы жена приехала за ним. Я в это время работал над отчетом, поэтому я дал ему 10 рупий и посоветовал позвонить из будки комсвязи. Он ушел, и я выкинул его из головы. «Вы же не думаете, что...» Рана пожала плечами. «Мы хотели допросить этого человека, чтобы исключить его из списка подозреваемых», — сказала она. «Вы позволите прислать к вам компьютерного графика, чтобы он составил по вашему описанию портрет?» «Ну, разумеется!» — жаром согласился клиент. «О чем речь? Вечерами я обычно дома!» Рана допила кофе. «Спасибо за помощь, мистер клиент. Надеюсь, я вам не очень помешала?» «Напротив, я рад, что сумел хоть чем-то помочь!» Можете на меня рассчитывать». Рана собиралась было сказать, что ей пора идти, но он, не спрашивая, налил ей еще кофе. Потом налил себе тоже и отпил маленький глоточек. «Если не секрет, лейтенант, давно вы служите в управлении?» Рана улыбнулась, обрадовавшись тому, что он сменил тему. «Почти 8 лет. А в отдел по расследованию убийств меня перевели несколько недель назад. Отдел сейчас возглавляет Вишванат, если я не ошибаюсь». «А вы его знаете?» «Мы когда-то работали вместе. Я очень высоко ценю Вишваната, лейтенант». «Мне нравится работать с ним». На сей раз, допив кофе, она закрыла чашку рукой. «Боюсь, мне пора идти, мистер Клин. Еще раз большое вам спасибо». «Не за что. Я провожу вас». Он встал и вышел с Раной из гостиной в прихожую. Дверь автоматически отворилась. Когда Рана шагнула за порог, Клин тронул ее за локоть. «Доброй ночи, Сита». У нее едва не подкосились ноги. Она повернулась к нему. «Что вы сказали?» Клин растерянно улыбнулся. «Простите, вас ведь зовут Сита или Рита?» «Рана», — выдавила она. «Рана Рао». Он отступил назад, все так же улыбаясь, и дверь закрылась. Рана медленно побрела по дорожке, не в силах прийти в себя. На секунду ей показалось, что клиент вовсе не оговорился. Он намеренно назвал ее прежнее имя, чтобы посмотреть на реакцию. «Но этого не может быть. Откуда ему знать, кто она?» «Хотя...» «Он же начальник службы охраны космопорта. Быть может, в то время, когда она сбежала из дома, он работал у ее отца. Но откуда он сейчас мог узнать, что она Сита Маккендрик, если никогда ее прежде не видел?» «У тебя начинается паранойя», — сказала себе Рана. «Все объясняется очень просто. Клиент на самом деле ошибся, назвав ее Ситой. В конце концов, это достаточно распространенное имя». Рана вышла на улицу, поймала такси и поехала домой. Дома Рана снова подумала свою встречу с клиентом. Она так много ждала от нее, и вот тебе на. «Что ж», — сказала она себе, — «по крайней мере, он видел убийцу, так что это хоть какой-то, но след». «Она доложит завтра утром Вишванату, что вчера вечером на месте преступления видели человека с седыми волосами. Рана легла спать, но уснуть не могла. Она все пыталась понять, откуда клиент узнал, кто она такая, спустя столько лет. Она встала вместе с зарей, устала и разбитая. В голове по-прежнему настойчиво крутились одни и те же вопросы. Рана сварила себе чашку крепкого кофе и села у окна, глядя на парк и медленно попивая ароматный напиток. В дверь постучали, и она испуганно вскочила, пролив кофе на голые колени. Кто бы к ней ни пришел, он должен был сначала позвонить в наружную дверь. А может, это кто-нибудь из соседей? Или давишний сержант принес едкан на экран и вошел в парадное в тот момент, когда кто-то из соседей уходил на работу? Завернувшись поплотнее в полотенце, Рана подошла к двери, открыла ее и в изумлении отпрянула. На пороге стоял худощавый человек с седыми волосами. Он одарил ее обезоруживающей обаятельной улыбкой. «Что вам нужно?» Вопрос прозвучал более резко, чем Рана хотела. Незнакомец прошел мимо нее, хоть его и не приглашали, и подошел к окну гостиной. Он стоял спиной к ней и глядел на парк. «Что вам угодно?» — спросила Рана внезапно севшим голосом. Он обернулся, все так же улыбаясь. Рана вдруг вспомнила, что на ней нет ничего, кроме полотенца, и прижала скрещенные руки к груди. «Как вы сюда вошли?» «Пускай это вас не волнует», — ответил он. Рана вздрогнула. Она узнала этот голос, бархатистый и глубокий. Голос и языки или клиента, но это же полный абсурд. «Что вам угодно?» — спросила она опять, понимая, что выглядит испуганной девочкой с прижатыми груб руками. «Это очень деликатное дело. Видите ли, я давно вас ищу». Рана почувствовала, как горлу подкатывает тошнота. Она ничего не могла понять, и от этого было особенно страшно. «Подумайте, какая ирония судьбы. Я годами искал вас во всех уголках Калькутты. Вы, разумеется, могли давно умереть, но у меня было предчувствие, что вы же мне...» «Клиент!» — выпалила Рана. Он улыбнулся. «А ты сообразительна, Сита. Ну, разумеется, голос». Клиент насмешливо поклонился. «Иезекииль Клиен, к вашим услугам!» Рана закрыла глаза, дрожа от страха. Назвав его имя, она в ту же секунду поняла, что совершила ошибку. Он крестовый убийца, он просто загримировался, и он убьет ее, как убил всех остальных. «Но как?» — вымолвила С.А., ошеломленно глядя на его лицо. «Как вы...» «Простая капиллярная сеть», — улыбнулся он. «Я не знала. «Я думала, это невозможно». Рана слышала, что капиллярные сети еще находятся в стадии разработки. 13 лет назад», — сказал клиент, проигнорировав ее вопрос. «Я был частным детективом, и твоя мать наняла меня, чтобы я тебя нашел». Рана вспомнила человека, которого видела много лет назад с матерью в ресторане. «Я не понимаю, о чем вы говорите», — сказала она, глядя на него в упор. Она велела себе не поддаваться панике. Выход есть, причем очень простой. Она сжала челюсти, пытаясь связаться с дежурным в полиции. Теперь, если не случится никаких накладок, в управлении услышит каждое ее слово. Рана ждала, надеясь услышать голос дежурного офицера. Клиент улыбался ей почти игриво, потом надменно сжал челюсти и заявил. «Ты же не думаешь, что я позволю тебе такие шуточки?» Он вытащил из нагрудного кармана костюма серебряный предмет овальной формы размером с портсигар — шифратор. «Неплохая попытка, Сита», — сказал он. Никогда в жизни Рана не чувствовала себя такой беспомощной и уязвимой. Этот человек, помимо всего прочего, знал ее тайну. Она была полностью в его власти, и то, что она не знала, как он этим высиживается, приводило Раны в ужас. Он посмотрел на китайскую картину, за которой была спрятана кнопка сигнальной системы. Если осторожно подойти к ней, прислониться к картине, может, охранники прибудут раньше, чем он ее убьет? «Я знаю, что ты Сита Маккендрик». Клиент отошел от окна и уселся на подлокотник кресла. Вся его поза свидетельствовала о том, что он чувствует себя хозяином положения. Он был примерно в метре от картины. «Нельзя подойти к ней, не вызвав подозрений». «Я же говорил, какая ирония судьбы!» — улыбнулся ей клиент. «Я так долго искал тебя, а вчера ты сама меня нашла. Потрясающе! Я просто поверить не мог в такую удачу». «Но откуда?» — начала Рана и запнулась. И все же ей необходимо было выдавить из себя эти слова, подтверждающие его правоту. «Откуда вы узнали?» «Твоя мать дала мне несколько твоих снимков. Все эти годы я пропускал их через компьютер и получал твои изображения с учетом прошедших лет. Я знаю, кого ищу. Конечно же, я не был уверен в том, что ты жива. Я понимал, что грабители, обчистившие сейф твоего отца, могли тебя прикончить, но надеялся, что ты уцелела. Я думал, они потребуют выкуп, однако требования не последовало, и я встревожился. Может, они все-таки убили тебя? Ты видела, как они проникли в дом. Ты могла их опознать, и поэтому ты должна была умереть. Но я продолжал поиски. Слишком уж важно было для меня найти тебя». Его самодовольная физиономия и хозяйская поза сводили Рану с ума. «Чего вы хотите?» – прошептала она. Клиент встал, отошел от картины и зашагал по комнате. Сердце Раны бешено забилось. Это ее единственный шанс. Она сделала пару шагов к китайской картине. «Я хочу знать, кто они такие, Сита», — сказал клиент, глядя на нее. «Не называйте меня так», — крикнула она. Подойдя к стене, Рана прислонилась к картине, по-прежнему не опуская рук, скрещенных на груди. Картина подалась под ее лопатками, и Рану охватила жуткая слабость. Она молилась про себя, чтобы сигнал прозвучал в участке громко и отчетливо. «Но тебя же зовут Сита, верно?» — клиент помолчал, облизывая губы. Как же он наслаждался этим мигом победы после стольких лет разочарований. «Я хочу знать, кто были твои похитители!» Рана смотрела на него и, несмотря на страх, тоже торжествовала победу. Как же он заблуждается! Она решила подыграть клиенту. «Я не знаю, кто они», — сказала Рана, покачав головой. «Они увезли меня и заперли, а мне удалось бежать». «Не городи ерунду, Сита!» — погрозил ей пальцем клиент. «С какой стати им было запирать тебя? Они должны были либо потребовать выкуп, либо убить тебя. Однако они не сделали ни того, ни другого. Ты скажешь мне правду, Сита?» «Я не понимаю, чего вы от меня хотите?» «Хочешь, я скажу тебе, как все это было на самом деле?» — спросил клиент. «Я думаю, они тебя заперли, как ты говоришь, и собирались потребовать выкуп, но что-то им помешало». «Что именно?» «Мне кажется, пока они держали тебя в заперти, вы привязались друг к другу. Так бывает между похитителями и их заложниками. Ты сблизилась с ними. Может, ты даже работала на них, а? Воровство, проституция. Как бы там ни было, ты не вернулась домой. А значит, или они годами держали тебя под замком, или же тебе нравилась такая жизнь». Он покачал головой. «Впрочем, это не важно. Главное, что ты знаешь своих похитителей. И я хочу, чтобы ты мне оказала, кто они». Клиент уже не улыбался, и внезапный переход от снисходительного дружелюбия к сдерживаемой, но очевидной ярости наврал Рану. Она смотрела на него, качая головой. «Я не знаю». Он встал, молниеносно и угрожающе сунул руку в карман пиджака и вытащил лазерный пистолет, держа его небрежно у бедра, нацелив Ране в грудь. «Кто они такие? Кто? Говори!» «Я не знаю. Честное слово, не знаю». Клиент кивнул, сдерживая ярость. «Хорошо, я тебе объясню. Похитители взяли из сейфа твоего отца одну очень важную для меня вещь, так называемый тканный экран. На нем информация, которая мне нужна. Теперь ты понимаешь, Сита? Я должен знать, кто тебя похитил, чтобы найти экран. Так скажешь ты мне или нет? Иначе мне придется прибегнуть к более жестким мерам убеждения. «Тканный экран. Что-то могло быть такого важного?» — подумала Рана. «Говори, Сита, кто они?» «То, что клиент так хотел это узнать, может спасти ее», — поняла Рана. «Вряд ли он убьет ее, пока будет надеяться, что она поможет ему найти экран». Рана решила сказать ему правду. Она выложит ему все без утайки. Выиграет время. Может, охранники появятся раньше, чем он выпытает у нее, где находится экран в данный момент. «Кто они?» — повторил клиент, подняв пистолет. Рана представила себя очередной жертвой. Половина лица обуглена до неузнаваемости, на второй вырезан кровавый крест. «Нет», — сказала Бона себе, — «я нужна ему живой». «Я многих убил, Сита», — небрежно бросил клиент. «И без зазрения совести убью тебя». Рана хотела сказать ему, что он блефует, что если он убьет ее, то никогда не узнает, кто ее похитил. Но что-то в его голосе насторожило ее. Она поняла, что логикой его сейчас не проймешь. Он потерял весь свой светский лоск и высокомерную снисходительность. Он был на грани срыва. В глазах его горел почти маниакальный огонь. Рана покачала головой. «Вы все неправильно поняли, мистер клиент. Видите ли, никаких похитителей не было». «Тяни время», — велела она себе. Клиент рассмеялся. «Не было? Кто же тогда ограбил сейф твоего отца? Кто взял тканный экран?» «Я его взяла, мистер клиент. Я сбежала из дома, но сперва отперла сейф, взяла немного денег и экран». Рана пожала плечами. «Все думали, что меня похитили, но на самом деле все было не так». Клиент напряженно задумался, глядя на нее. Потом медленно кивнул и облизал губы. «Хорошо». Голос его потерял свою бархатистую глубину. Слова застревали у клиента в горле. Он, наконец, так близко к тому, что искал. «Хорошо, Сита. А теперь скажи мне, что ты сделала с тканным экраном?» «Сохранила, естественно», — улыбнулась Рана. «Я 5 лет жила на улице, и мы с моими друзьями часто смотрим историю, которая записана на экране. Это было наше развлечение. Мы...» «Где он сейчас, Сита?» — прервал ее клиент. Рана замялась. Она представила, как охранники мчатся к ней. «Тяни время». «Скажите мне, зачем он вам, и я скажу вам, где он?» Его реакция напутала ее. Он шагнул вперед, нацелив на нее пистолет. «Говори». «Ладно, ладно». Рана глянула в нее. «Шива». На улице остановился грузовик без опознавательных знаков, и оттуда выпрыгнули люди в штатском. «Она спасена, значит, можно продолжать игру». «Если ты не скажешь мне, Сита...» «Я продала его! Я продала его!» Рана прикусила губу, делая вид, что пытается вспомнить. На лестнице раздался звук шагов. «Кому? Кому ты его продала, Сита?» Клиент смотрел на нее, и в глазах его плескалось безумие. Он поднял пистолет, нацелив его прямо ране в грудь. В парадном послышался шум, дверь распахнулась, резко ударившись о стену. Первый выстрел расплавил окно над головой клиента. Рана увидела стрелка, сидящего на корточках в дверном проеме. Клиент увернулся и тут же выстрелил. Стрелок вскрикнул и упал, сраженный в голову лазерным лучом. Рана смотрела, отказываясь верить в происходящее. Клиент повернулся к ней. Не оставалось сомнений в его намерениях. Рана начала умолять его, но он почти печально покачал головой. За секунду до того, как он нажал на спусковой крючок, Ране показалось, что в глазах его мелькнула жалость. Она вскрикнула, и клиент выстрелил. Лазерный луч ударил Рану в грудь, ее отбросило к стене, и она тяжело опустилась на пол, глядя на клиента неверящими глазами. Жгучая боль охватила все ее тело, клиент выстрелил снова, на сей раз в другого охранника, появившегося в дверном проеме, а потом бросился к двери, поливая лазерными выстрелами стену. Он выглянул в парадное, не переставая стрелять. Рана услышала еще один крик. Клиент остановился и посмотрел на нее. Взгляд его упал на дыру, прожженную у девушки в груди. На секунду Ране показалось, что сейчас он выстрелит снова и добьет ее, но клиент выбежал за дверь и исчез. Его уверенность в том, что она и так умрет, напугала Рану еще больше, чем ожидание последнего выстрела. Рана заплакала и прикоснулась к Ране пальцами. Кожа между грудей у нее была черной и обгоревшей. Боль накатывала тошнотворными волнами, но хуже боли была мысль о том, что она умирает. При мысли о том, что она погибнет такой нелепой смертью в свои 23 года, Рана заплакала, как ребенок. В глазах у нее потемнело. Последнее, что она почувствовала, это короткое, как вспышка, удовлетворение от того, что клиенту так и не удалось найти тканный экран. Беннет лежал в командирском кресле, предоставив Кобре самой лететь сквозь верхний слой атмосферы Земли. Он бдительно следил за экранами на окружавших его панелях, тем более, что у него не было второго пилота, который мог бы его подстраховать. Корабль вошел в верхний слой облаков, и алюминиевая голубизна тропосферы внезапно сменилась белыми барашками, заполнившими видеоэкран. Кобра попала в воздушный поток и начала раскачиваться из стороны в сторону. Беннет раскачивался ей в такт. Через пару секунд звездолет спустился ниже, и на экране показалась пустыня Северной Индии, простиравшаяся, казалось, до бесконечности. Беннет связался с контрольным пунктом Калькуттского космопорта. «Говорит Беннет, Маккендрик Кобра, 755». В наушниках раздался тихий голос. «Слышу вас, Маккендрик Кобра. Разрешаю посадку. Запишите, пожалуйста, координаты». За пять минут, пока Кобра летела над Северной Индией, Беннет ввел в компьютер посадочный курс, а затем лег и закрыл глаза. Он благополучно довел Кобру до Земли, и больше его участия в процессе управления не требовалось. 12 часов назад Беннет второй раз проснулся после анабиоза и вылез из камеры, прогоняя образы полосатого газового гиганта, инопланетных статуй и патрульных, мчавшихся за ним по пурпурной равнине. Он принял душ и перекусил, постепенно приводя свое тело в норму. Когда звездолет вышел из-под пространства, Беннет увидел вдалеке Редвуд, десяток промышленных орбитальных станций, сиявших серебром в солнечном свете, и улыбнулся. Казалось, прошла целая вечность с тех пор, как он уволился оттуда. На самом деле, это случилось всего 8 месяцев назад, а если считать субъективное время, то прошла всего неделя. У Беннета же было впечатление, что прошли годы. Он дал команду навигационной системе звездолета самой запрограммировать себя на обратный путь с Земли на полутьму. Кто его знает, сколько ему придется здесь кантоваться? Беннет лежал, вспоминая полутьму и людей, которых он там оставил. Дай-то бог, Тен-Ли уже поправилась и встала на ноги. А Маккендрик? Когда Беннет оставил его с повстанцами, старик выглядел нормально, но он умел скрывать свою болезнь на удивление хорошо. Прошло уже 4 месяца, и до возвращения Беннета пройдет еще, по крайней мере, столько же. Врачи давали Маккендрику год жизни, но это было уже 10 или 11 месяцев назад. Что, интересно, сказал Маккендрику Кино, когда они встретились? Неужели древние и впрямь выжили в подземных пещерах, и неужели они обладают волшебными целительскими способностями? «Это больше похоже на сказку», — сказал себе Беннет. Впрочем, так это или нет, станет известно лишь тогда, когда он найдет экран, и повстанцы сумеют отыскать пещеру. Корабль начал медленный спуск, подлетая по изогнутой пологой траектории к Калькуттскому космопорту. Через пару часов он будет в городе и попытается найти экран с помощью приемника гулки. Но тканный экран может быть в любой точке земного шара. И даже если он его найдет, забрать экран будет не так-то просто. В наушниках Беннета раздался голос. «Маккендрик Кобра, прием! Разрешение на посадку есть. Техническое обеспечение, подтвержденное фондом Маккендрика, есть. Мы подготовим Кобру к немедленному вылету, как вы просили». «Да, сотрудникам службы безопасности придется зайти к вам на корабль для проверки. Это обычная формальность. Кроме того, сразу после посадки вам зададут кое-какие вопросы». «Я не против». «Отлично. Удачной посадки, Маккендрик Кобра». Беннет посмотрел через боковой иллюминатор на раскинувшийся внизу мегаполис, освещенный солнцем в просветах между низкими облаками. Несколько долгих минут корабль летел над городом, серой бетонной равниной, кишащей толпами людей. Кобра накренилась к северу, и взгляду Беннета открылось устье Ганга, а за ним мерцающий Бенгальский залив. Вскоре в поле зрения показался космопорт с крохотными корабликами, медленно взлетающими в небо. Кобра сбросила скорость и круто пошла вниз. На экране во всю ширь простиралась бетонная площадка космопорта, изрытая ямами и усеянная стоящими на приколе звездолетами. Кобра выровнялась и резко остановилась, паря на вертикальных выбросах ионных двигателей. Беннет наблюдал за тем, как в боковых иллюминаторах вырастают башни управления и здания станции. Наконец звездолет с гулким ударом приземлился на опоры, двигатели смолкли, и наступила непривычная тишина. Беннет снял шлем, отстегнул ремни и пошел из кабины управления, ощущая тяжесть земной гравитации. Забрав сумку со своими скудными пожитками, он нажал на сенсорную панель. Люк корабля приоткрылся, и из него опустился трап. В нос Беннету ударил запах Индии, удушающий запах пыли, навоза и специй. Рабочие космопорта, инженеры и механики кишели вокруг корабля как паразиты, издавая непривычные гортанные крики. Группа сотрудников службы безопасности в синих костюмах уже поднялась по трапу, протискиваясь мимо Беннета без единого слова приветствия. У подножия трапа, скрестив на груди руки, стоял высокий грузный мужчина в такой же синей форме. Черные кудри его были завязаны сзади, обрамляя пухлое лицо, лоснившееся от пота под жарким солнцем Индии. «Беннет, не так ли? Добро пожаловать в Индию! Простите, пожалуйста, что мои сотрудники так торопятся. Работа не в проворот. Надеюсь, вы понимаете. Я начальник службы безопасности космопорта. Если вы можете уделить мне 10 минут, я хотел бы задать вам пару вопросов. Это чистая формальность, которая, увы, необходима в случае незапланированных приземлений. Пойдемте за мной». Беннет, коснувшись теплого овального приемничка в кармане летного костюма, потопал по бетонной площадке за обливающимся потом начальником охраны к башне, где находился контрольный пункт. Он надеялся, что беседа действительно продлится не больше 10 минут. Ему не терпелось начать поиски. Они вошли в маленькую комнатку, окна которой выходили на космопорт, обставленную уютными диванами и креслами. Начальник службы безопасности жестом предложил Беннету сесть, и тот утонул в мягком диване. Сам офицер устроился на подлокотнике соседнего кресла, заняв таким образом господствующую позицию. Он глянул на компланшет, который держал в правой руке, а свободной рукой утер лицо красным платком. «Вы проделали долгий путь, мистер Беннет», — он показал на экран. «Аж с самого края галактики. Не сочтите за нескромность, но вы могли бы объяснить мне цель своего полета?» Беннет хотел только одного — поскорее уйти отсюда. Он быстро ответит на все вопросы. Неправду, конечно. «Исследование», — сказал он. «Я работаю на фонд Маккендрика, и я изучал некоторые далекие звездные системы с целью поиска полезных ископаемых. В одиночку? Даже без второго пилота?» «Кобра — хороший корабль», — сказал Беннет. «А я хороший пилот. Мне второй пилот не нужен». «Не сомневаюсь. Но я надеюсь, вы согласитесь со мной, что одиночные полеты в такую даль — вещь не очень обычная». Беннет покачал головой. Что-то ему в этом начальнике службы безопасности активно не нравилось. Его фамильярность, что ли? «Я не вижу в этом ничего необычного. В наше время многие летают в одиночку. В таком случае я, наверное, отстал от жизни. Скажите, какие системы вы исследовали на краю галактики?» «Три системы в секторе от 0 до 5. И что вы обнаружили?» Беннет посмотрел на офицера в упор, обдумывая свой ответ. «Это конфиденциальная информация. Я сообщу ее только своим работодателям». «Ну, разумеется», — извиняющимся тоном произнес начальник охраны. «Вы случаем не наткнулись там на обитаемые планеты?» Он улыбнулся, давая понять, что это шутка. Беннет подыграл ему. «К сожалению, нет». «А зачем вы вернулись на Землю?» «Чтобы доложить работодателям о моих открытиях». Офицер кивнул, встав, подошел к ком-экрану, стоявшему на столе в углу комнаты, и около минуты смотрел на него, поджав губы. «Мои люди докладывают, что «Кобра» запрограммирована на возвращение в сектор G5». Беннет постарался не выдать своего удивленно. С каких это пор сотрудникам космопорта, пусть даже охранникам, разрешен доступ к полетным системам частных звездолетов? «Я жду ответа, мистер Беннет». «А разве вы задали мне вопрос?» Начальник охраны поморщился от досады и нахмурил брови. Беннет заметил, что у офицера дрожат руки. «Зачем вам возвращаться туда, мистер Беннет, если вы уже исследовали эту систему?» «Я не понимаю, какое отношение эта информация имеет к охране космопорта Калькутты», — заявил Беннет. «Но, к вашему сведению, в этих системах еще много неизученных планет». Офицер развел руками. «Должно быть, это очень интересно — исследовать звезды. Да и платят неплохо. Если у вас все, я пойду. У меня работы по горло». «Но, разумеется, мистер Беннет, я надеюсь, вы не сочтете меня слишком назойливым. Я обязан быть начеку. У Индии много врагов, так что лишняя осторожность не помешает». Начальник охраны залез в стол и вытащил маленькую полиуглеродную карточку. «Вот вам разрешение на проживание в Индии в течение 3 месяцев. Это официальный документ, так что держите его при себе постоянно». Беннет взял карточку и сунул ее в нагрудный карман. Офицер протянул ему руку. «Извините, если я задержал вас, мистер Беннет. Желаю приятно провести в Индии время. Зайдите, пожалуйста, в здание станции, там вашу карточку заверят». Беннет пожал протянутую руку, теплую и потную. Выходя из комнаты, он спиной ощущал пристальный взгляд начальника охраны космопорта. Беннет зашел на станцию и за 5 минут прошел все проверки. Протолкнувшись через толпу прилетевших и встречающих, он вышел, наконец, через скользящую стеклянную дверь на уличной солнцепёке и поймал такси. Машина ползла по улицам, кишащим прохожими, уличными торговцами и нищими, не гнушавшимися просовывать руки даже в открытое окошко такси. Беннет закрыл глаза, чтобы хоть на время не видеть эту чужую страну. Однако уличный шум проигнорировать было куда сложнее. Сигналы рожков вместе с криками торговцев и громогласными призывами проплывающих мимо рекламных экранов доводили его до умопомрачения. Остановившись в отеле неподалеку от космопорта, Беннет выпил пиво из холодильника, стоявшего в номере, сел на кровать и вынул из кармана приемник. Он долго держал его в руках, прежде чем коснуться панели, которая, как сказал Гулко, включит маленький экран, встроенный в серебряный корпус устройства. Беннет, затаив дыхание, посмотрел на оживший экран. Экран-то включился, но на нем не было ни стрелок, ни цифр, которые показывали бы направление и расстояние до тканого экрана. Конечно, глупо ожидать, что от Энь попадет в яблочко с первой попытки. Действие экрана распространялось на 10 километров. Беннет решил, что сначала поест, а потом возьмет такси и объедет весь этот громадный город вдоль и поперек. Если это не поможет, тогда он подумает, что делать дальше. Беннет поужинал в ресторане отеля. Это была первая нормальная трапеза за несколько последних недель. А затем снял с кредитной карточки в банке немного денег в местной валюте. Выйдя из отеля, он решительно прошел мимо нищих, облепивших ступени, и сел в такси. Беннет велел шоферу отвезти его в центр города. Там он купит карту Калькутты и будет вычеркивать районы города, которые ему удастся обследовать. Он старался не думать о том, что приемник мог испортиться. Это было бы слишком ужасно. Пока машина, выехав с подъездной дорожки, ползла по оживленной улице, Беннет вспоминал события, которые привели его обратно на землю. От посадки на полутьме до пленения и освобождения. О времени, проведенном с повстанцами и обратном полете на Кобре. Все это было словно во сне. Девственная природа полутьмы казалась чем-то нереальным на переполненных народом улицах Калькутты. Беннету трудно было поверить, что где-то на далекой планете Мак Тен и повстанцы с нетерпением ожидают его успешного возвращения. Беннет вытащил из кармана приемник, нажал на панель и взглянул на экран. Он был по-прежнему пуст. Беннет смотрел на него, надеясь, что там вот-вот появятся стрелки и цифры. Но они все не появлялись, и тогда Беннет отворачивался к окну, глазея на мелькающие здания, а затем снова украдкой переводил взгляд на экран, каждый раз надеясь увидеть там стрелку. Такси ехало по узким улочкам вдоль низких бетонных магазинчиков, тянувшихся длинными рядами и открытых наподобие гаражей. Магазины были набиты всякой всячиной, фруктами и овощами, тряпками и домашней утварью, а перед ними стояли кровати без матрасов и кресла, на которых сидели люди и курили. Над каждым магазинчиком красовалась вывеска на хинди, порой с английскими словами, изуродованными до неузнаваемости. Впереди возвышались полиуглеродные небоскребы центра Калькутты, блестевшие в лучах полуденного солнца. Беннет с ужасом подумал о том, что, возможно, ему придется обыскать всю Индию, чтобы найти тканный экран, и бросил взгляд на приемник. Невероятно, но там горела яркая стрелка, а под ней зеленые цифры — 9 километров и 500 метров, причем расстояние неуклонно уменьшалось. Стрелка показывала на центральную часть города. Беннет вздохнул с облегчением и тут же сказал себе, что все не так просто. Ему еще предстоит найти экран, а вдруг его владелец не захочет расстаться с ним ни за какие деньги. Что тогда? С другой стороны, если экран попал в дорогой антикварный магазин, за него могут заломить астрономически высокую цену. В общем, все возможно, так что Беннет решил не ломать зря голову. Он просто подождет и посмотрит, куда выведет его приемник. Беннет, наблюдая за тем, как уменьшаются цифры на индикаторе, стрелка немного отклонялась то вправо, то влево, в зависимости от поворотов дороги, и неуклонно показывала на небоскребы в центре города. 7 километров и 300 метров. И с каждой секундой все меньше. Шофер-индус пытался вовлечь Беннета в разговор. Бывал ли он прежде в Индии? По какому делу он приехал? По важному, да? Беннет открыто игнорировал его, глядя на толпы, текущие по улицам, и индус скоро сдался. 4 километра и 600 метров. И с каждой секундой все меньше. Скоро система экспансии узнает о существовании колонии на полутьме. Тогда планета, стонущая под игом старейшин церкви Фобоса и Деймоса, будет открыта для внешнего мира. Беннет подумал о том, какую шумиху поднимет пресса, описывая открытие затерянной колонии на краю галактики. 2 километра и 100 метров. Они ехали по улицам, застроенным старинными домами викторианской эпохи, которые скоро сменились современными зданиями, безобразными бетонными коробками, а затем стройными, шмывающими ввысь формами новейшей архитектуры. 1 километр и 200 метров. Но теперь стрелка качнулась влево, и счет стал расти. Машина удалялась от тканого экрана. Беннет нагнулся вперед. «Налево, пожалуйста». На следующем перекрестке машина повернула и влилась в широкий поток, направлявшийся к широкому, обрамленному пальмами бульвару. Счетчик показал 0 километров и 900 метров, и показатели снова начали расти. «Остановитесь где-нибудь здесь». Шофер притормозил у тротуара, и Беннет, расплатившись, вылез из машины. После кондиционированного воздуха такси его обволокла удушающая липкая жара. Он расстегнул жакет летного костюма и глянул на приемник. До тканного экрана оставалось 960 метров, а стрелка показывала на 10 часов. Беннет пошел по улице, под прямым углом отходившей от бульвара, мимо шикарных магазинов, расположенных на первом этаже полиуглеродного небоскреба. Цифры на индикаторе уменьшались с каждым шагом. Стрелка показывала 11 часов, а значит, Беннет отел в нужном направлении. Он проталкивался через толпу хорошо одетых прохожих разных рас и народов, по преимуществу индусов и европейцев, и старался не смотреть на индикатор слишком очевидно. Хотя на самом деле он просто умирал от любопытства. Настолько ему не терпелось узнать, где же этот тканный экран. Когда Беннет вышел на широкую дорогу, пересекавшую улицу под острым углом, на экране было уже 100 метров, а стрелка вновь покатывала 10 часов. Беннет свернул влево, и счет начал падать. 89, через несколько секунд 80. Беннет быстро зашагал по широкому тротуару, вдоль которого стояли ряды киосков. Торговцы с ясным оглашали округу невнятными криками. Слева находился фасад старинного здания, справа жаровни, на которых шипело мясо, и пирамиды наваленных в канавы овощек фрукты. Беннет глянул на счетчик. 25 метров. Пройдя шагов 50, Беннет снова глянул на экран приемника. Стрелка повернулась к цифре 9, указывая на громадное здание викторианской эпохи слева от Беннета. На счетчике было 10 метров. Беннет довернулся и окинул взглядом внушительный каменный фасад. Ступени вели к скользящей стеклянной двери, над которой виднелась надпись «Полицейское управление Калькутты». Беннет стоял и глазел на здание, не обращая внимания на толчки торопливых прохожих, и думал, что же делать дальше. Рядом была чайная, деревянный стол под самодельным навесом из углеродной ткани. Беннет нырнул под навес, сел на шаткий деревянный стул и заказал чаю. Он прихлебывал из стакана сладкий чай с молоком и пытался взвесить свои шансы. Экран мог попасть в полицейское управление по 1000 причин. То ли его украли, то ли потеряли, то ли кто-то просто повесил его на стенку в своем кабинете. Как бы это выяснить? Есть только один способ. Беннет допил чай и поднялся по ступенькам здания полицейского управления, с облегчением увидев, что он там не единственный штат СУФ. Коридоры были забиты народом. Казалось, здесь обосновалось полгорода. Словно для этих людей, сидевших на корточках с грустным видом, управление было вторым домом. Беннет глянул на экран. На нем появилась вторая стрелка. Главная показывала 2 часа и расстояние в 3 метра, а новая стрелка в углу экрана была направлена прямо вперед, и под ней мигала надпись «6 метров вверх». Значит, тканный экран находился в 6 метрах над Беннетом и в 3 метрах по направлению, соответствовавшему 2 часам. Беннет заметил справа лестницу. Судя по всему, она предназначалась для штатских, так что он присоединился к процессии и потопал наверх. Поднявшись на второй этаж, он снова глянул на экран. Там осталась всего 1 стрелка, направленная на 3 часа, а под ней была надпись «5 метров». Повернув направо, Беннет пошел по коридору мимо открытых кабинетов, над каждым из которых светилась надпись, отражавшаяся от стены под прямым утлом. Надписи были на 2 языках – хинди и английском. Беннет зашел в кабинет с надписью «Служба безопасности» и посмотрел на экран. Стрелка показывала прямо вперед, а расстояние сократилось до 2 метров. За столом у ком-экрана сидел небольшой человечек в форме цвета хаки с сержантскими погонами. А дальше что? Беннет ничего не успел сообразить, но бежать было поздно. Сержант поднял голову и увидел его. «Да?» — отрывисто спросил он по-английски. «Чем могу служить?» Беннет сунул приемник в карман, сделал глубокий вдох и вошел в кабинет. «Я хочу заявить о краже тканного экрана», — сказал он. Сержант непонимающе посмотрел на него. «Мы здесь кражами не занимаемся». Он вдруг насторожился. «Что вы сказали, было украдено?» «Ткан на экран с записью горной экспедиции. Опишите его, пожалуйста». Беннет пожал плечами. «Обыкновенный старый экран, на котором записаны сцены похода через горы». Сержант встал. «Посидите, пожалуйста, здесь. Я на минутку». Он обогнул стол и вышел из кабинета. Беннет вытащил из кармана приемник. Индикатор показывал, что ткан на экран находится прямо перед ним, до расстояния меньше метра. Значит, он в столе сержанта. Беннет подумал, не залезть ли ему в стол, пока сержанта нет, но если его поймают... Нет, лучше подождать, как велено. Через две минуты сержант вернулся и сел за стол. «Вы можете посидеть еще минуточку? Вас хочет видеть один человек». Беннет кивнул и в полном замешательстве сел в кресло. Ткан на экран, за которым он прилетел с края галактики, находится в метре от него, а он бессилен что-либо сделать. Кто-то хочет его видеть? Кому, интересно, он мог понадобиться в Калькутте? Рана Рао думала о том, что боль бывает трех видов. Первая — это тупая боль предсмертной агонии, когда ты ранена так тяжело, что тело отключает всякую способность чувствовать. Вторая — это острая боль выздоровления, когда ты частенько жалеешь, что не умерла. А третий вид — это боль от предательства, и эта боль, наверное, хуже всего. С той секунды, когда клиент ранил ее, и до выписки из больницы, Ране пришлось пережить все три вида боли. Вскоре после ранения она потеряла сознание, потом очнулась как в тумане, в отдельной больничной палате. Ее накачали обезболивающими и успокаивающими препаратами, так что она совершенно ничего не чувствовала и не соображала. В эти первые часы пробуждения из кромешной тьмы Рану до смешного волновала одна единственная вещь. В общем-то, Рана никогда не придавала особого значения своей внешности, но теперь она пыталась коснуться своего лица, ощупать его. Однако руки у нее были связаны, вернее, не связаны, а утыканы трубочками и катетерами, свивавшимися в петли и поблескивавшими в рассеянном свете. Рана рывком попыталась освободить от них руку. Мышцы плеча протестующе заныли, но ей все-таки удалось коснуться кончиками пальцев щеки и немножко провести по ней вниз. Она чуть не заплакала от счастья, ощутив под рукой мягкую кожу. Потом рана дотянулась до второй щеки и обнаружила, что та тоже не задета. И тут она вспомнила все, в том числе перестрелку. Клиент убил охранников и оставил ее умирать. Он просто не успел порезать ей щеку. «Зачем вы это сделали?» Перед глазами у раны появились смутные очертания женского лица. Чьи-то ладони ласково уложили ее руки на кровать. «Закройте глаза и отдохните», — сказала медсестра. «Постарайтесь уснуть». В следующий раз рана проснулась от нестерпимой боли. Казалось, ей воткнули в грудь горящую стрелу. Рана вскрикнула, открыла глаза и увидела толпу врачей в зеленых халатах, окруживших ее кровать и бесстрастно глядевших на нее поверх хирургических масок. В эту минуту рана пожалела о том, что клиент не прикончил ее. Но боль чуть утихла, и рана, закрыв глаза, погрузилась в небытие. После этого она просыпалась часто, да ненадолго, когда кончалось действие снотворных. С каждым разом боль становилась чуточку более терпимой. Рана старалась не отключаться так быстро, но у нее ничего не получалось. Периоды бодрствования остались у нее в памяти в виде разрозненных фрагментов. Один раз она увидела Вишваната, который сидел рядом, с ней на кровати и держал ее за руку. Его орлиные черты были искажены беспокойством, но когда она попыталась что-то сказать, то обнаружила, что не в силах выговорить ни слова. Когда она открыла глаза в очередной раз, у кровати стоял Нас с букетом цветов. Он тронул ее за руку. «Мир?» На сей раз она сумела выдавить. «Да, мир». Следующее пробуждение было уже более осмысленным. Рана очнулась утром уже в другой палате. Солнце заливало через окно ее кровать и охапки изумительно красивых цветов. Трубочек и капельниц больше не было. Похоже, ее перевели из реанимации в обычную палату. Значит, она будет жить. Рана глянула на дверь своей новой палаты. За ней маячила фигура охранника. Рана невольно закрыла глаза и уснула. Где-то далеко-далеко прозвучал голос. «Рана!» Она попыталась открыть глаза. Голос был знакомый, и Рана узнала его. Это был голос ее отца. Ране снова было 5 лет, и отец играл с ней на лужайке возле дома. Рана открыла глаза. «Рана!» — сказал Вишванат. Он сидел на стуле рядом с кроватью и пристально смотрел на нее. Рана чуть повернула голову и с трудом улыбнулась. «Не говори, если тебе трудно, Рана!» Она облизнула пересохшие губы. «Бы ужасно хотелось пить!» «Все нормально», — пробормотала она. «Можно мне воды?» Вишванат вскочил, налил стакан воды и поднес к ее губам. Холодная свежая вода смочила ей губы. Ощущение было поистине восхитительное. Рана откинула голову на подушку. Эти несколько глотков истощили ее силы. «Тебе повезло, что ты осталась живых, Рана», — Вишванат сжал ее руку. «Долго я?» «Почти месяц. 2 недели ты была в коме, а потом еще неделю лежала в реанимации. К тебе подключили систему жизнеобеспечения. Ты не представляешь, какая ты везучая. Лазерный луч прошел всего в нескольких миллиметрах от сердца и позвоночника». «Месяц?» — изумилась Рана. «Убийце удалось уйти, Рана. Когда врачи нашли тебя, они думали, что ты мертва». Рана попыталась сжать его пальцы. «Вы поймали его?» Вишванат покачал головой. «Он убил охранников и улизнул. Но у нас есть его описание. Люди видели, как из дома выбежал высокий седой мужчина». Рана пошлалась сесть, но Вишванат уложил ее обратно. «Нет, это маскировка. У него черные волосы». «Черные?» — нахмурился Вишванат. Рана попыталась оторвать голову от подушки, но у нее не хватило сил. «Это был Клиен», — тихо сказала она. «Иезекииль Клиен». «Клиен?» — недоверчиво возрился на нее Вишванат. «Начальник охраны космопорта?» «Клиен и есть крестовый убийца. Он всех их убил. Я допрашивала его. Он понял, что я подобралась к нему слишком близко и решил убить меня. Он принял другое обличье». Рана вспомнила, как Клиен требовал от нее тканный экран. Но что все это значит? Зачем ему экран? И какое отношение он имеет ко всей этой истории? Рана настолько вымоталась, что не смогла больше сказать ни слова. Она провалилась в сон. Последнее, что она запомнила, это лицо Вишваната, смотревшего на нее с явным недоверием. Когда она очнулась, по одну сторону кровати сидел Вишванат, а по другую — комиссар Сингх. Ране казалось, что она отключилась всего на пару минут, и она удивилась, как Вишванат успел за это время вызвать Сингха. Но тут до нее дошло, что за окном уже темно. Значит, прошло несколько часов. Рана перевела взгляд Сингха на Вишваната. «У меня уже 2 посетителя», — сказала она. «Значит, я выздоравливаю». Вишванат подвинул стул поближе. «Я хочу, чтобы ты сказала комиссару Сингху то, что говорила мне, Рана. Насчет Иезекииля Клиена». Рана повернула голову и окинула взором тучную фигуру Сингха. Он явно не верит ей, и убедить его будет не так-то легко. «Клиен», — начала она, с трудом выговаривая каждое слово. «Клиен — крестовый убийца. Я допрашивала его. Он знал, что я его разоблачила. Его видели, когда он убил Раджу Хана, а потом пошел домой на улицу Аллахабад, Марк. Он просто выглядел иначе, но это был Иезекииль Клиен. И он хотел убить меня». Рана помолчала, облизывая губы. На нем была капиллярная сеть, один из ее прототипов. Больше говорить у нее не было сил. Она смотрела то на Вишваната, то на Сингха, стараясь понять их реакцию. Вишванат коснулся ее руки. «Мы продолжим расследование, Рана. Отдыхай, я тебя еще навещу». Они вышли из палаты. Рана проводила их взглядом. Оба они что-то тихо и сосредоточенно обсуждали. Вскоре периоды сна и бодрствования пришли в норму. Ночью Рана спала, а утром просыпалась. Последние трубки, введенные ей прямо в желудок, через которые Рану кормили весь этот месяц, убрали, и ей разрешили есть легкую пищу самой. Первый завтрак, жареное яйцо, овощная котлетка и сладкий чай, показался ей самым вкусным в жизни. Ране позволили встать с постели и походить, но только до кресла у окна. Короткая прогулка в 6 шагов вымотала ее, но боли, по крайней мере, больше не было. Ее регулярно осматривали врачи, а однажды пришел тот хирург, что оперировал ее. «Луч прошел прямо сквозь грудь», — сказал он спокойно. «Миллиметром левее, и вы были бы мертвы». А так он лишь повредил несколько костей и задел право легкое. Хирург погладил ее по руке. «Вы везучая, Рана. Через неделю мы выпишем вас отсюда». Рана с нетерпением ждала следующего визита Вишваната. Ей не столько хотелось услышать от него похвалы, сколько узнать, что ее расследование дало плоды и что в результате ее усилий клиента арестовали. Она заставит его расплатиться за тот допрос, что он ей учинил. Он ей расскажет, что все это значит. В следующий раз Вишванат снова пришел вместе с комиссаром Сингхом. Когда они вошли, Рана сидела в кровати, листая журнал с голограммами. Вишванат закрыл за собой дверь, и они с комиссаром молча сели на стулья по обе стороны кровати. Рана улыбнулась Вишванату, потом Стиху. но они не улыбнулись ей в ответ. «Лейтенант Рао», — сказал Синг, глядя на рану немигающим взглядом, — «вы выдвинули против Иезекииля Клиена очень серьезное обвинение». Сердце у раны упало. «Я знаю», — ответила она. «Конечно, это серьезное обвинение, но ведь покушение на убийство — тоже серьезное дело». Синг посмотрел на Вишваната и вздохнул. «Мы проверили ваше утверждение, лейтенант, и не нашли ни малейших доказательств, позволивших бы нам обвинить Клиена в так называемых крестовых убийствах и покушении на вашу жизнь». Рана уставилась на Сингха, потом на Вишваната. Ей хотелось рассмеяться и в то же время расплакаться из-за такой несправедливости. Вишванат смотрел на нее взглядом разочарованного отца. Она покачала головой. «Я знаю, кто в меня стрелял», — прошептала она. «Это был Иезекииль Клиен». «Лейтенант Рао», — с еле сдерживаемым нетерпением начал Синг. «Мы допросили Клиена и узнали, что он делал в то время, когда были совершены крестовые убийства. У него есть алиби на все случаи». «А как насчет убийства Раджихана?» Синг глянул на Вишваната, и тот ответил. «Есть три свидетеля Рана, которые готовы под присягой подтвердить, что видели его в тот вечер в космопорту». «А в то утро, когда он хотел меня убить, он наверняка заплатил им, чтобы они лжесвидетельствовали в его пользу». «Над вашим обвинением работали мои лучшие люди, лейтенант», — сказал Синг. «Вы уж извините, но мы не нашли ни малейших подтверждений вашим словам». «Вы хотите сказать, что я лгу, сэр?» Рана с трудом удерживался от крика. «Я точно знаю, кто хотел меня убить!» «В то утро, когда в тебя стреляли, Рана, Клиен дежурил у себя в кабинете», — терпеливо проговорил Вишванат. «У нас есть свидетели, они видели его». «Но этого не может быть. Поверьте мне, прошу вас. Я знаю, что я говорю. Это был он сам мне сказал». Синг покачал головой. «Надеюсь, вы просто ошиблись, лейтенант. Мне не хотелось бы думать, что вы намеренно вводите нас в заблуждение. Я знаю Иезекииля Клиена лично, причем с давних пор. Ваше абсурдное обвинение просто не укладывается у меня в голове». Он кивнул Вишванату. Тот сочувственно, словно извиняясь, сжал руку Раны, а затем встал и вышел вслед за начальством. Рана откинулась на подушку и уставилась в потолок. По щекам ее текли слезы ярости и обиды. Она чувствовала себя так, словно ее предали. Рана хотела рассказать им, что Клиен настойчиво добивался у нее информации о тканом экране, но они не верили ни единому ее слову. Какой смысл зря воздух сотрясать? Это все равно ничего не изменит. Если она никому не скажет, у нее останется козырь против Клиена. Ему нужен тканный экран, а экран у нее, значит, она находится в выигрышной позиции. Две недели Рана уверенно шла на поправку, а через 6 недель после ранения ее выписали из больницы. Из соображений безопасности ее переселили в квартиру в центре города рядом с полицейским управлением, а у дверей круглосуточно дежурили часовые. Вишванат посоветовал Ране взять отпуск на месяц. Она решила остаться в городе и навестила бандиту с другими детьми, однако о своем ранении рассказывать им не стала. Дети набросились на нее с упреками, что она их забыла. Рана улыбалась, рассыпалась в извинениях и рассказывала им сказки о стрельбе и погонях. Ей хотелось обнять их всех и защитить от жестокого города и его пороков. Воспоминания о Клиене и его преступлениях приводили ее в состояние черной депрессии. Ей очень хотелось взять пистолет и самой его пристрелить. Она понимала, что не сделает этого, но от этой мысли ей становилось чуть легче. Через неделю Рана позвонила Вишванату и стала умолять его, чтобы он разрешил ей выйти на работу. Она сказала, что чувствует себя прекрасно и может поработать пока с ком-экраном, не выходя за пределы управления. Вишванат сдался и позволил ей приступить к обязанностям, но только в управлении. Ей было строго-настрого запрещено вести расследование вне стен отдела. Рана не поняла толком, было ли это проявлением заботы о ее здоровье, или же так приказал комиссар Синг. Когда она пришла в управление, Варма сердечно обняла ее, а на столе Рана нашла открытки от Наза и других коллег. Наз, в частности, приглашал ее на ужин. Рана улыбнулась, поймав его взгляд, разорвала карточку на две части и бросила в мусорную корзину. На 8-м этаже все было как всегда. Рану отстранили от дела о крестовых убийствах и нагрузили ее текущими делами, которые надо было проанализировать. Но порой любопытство брало верх, и Рана заглядывала в файлы данных, касавшихся крестового убийцы. Она прочла доклады полицейских по поводу Клиена. Его алиби действительно было подтверждено достойными доверия свидетелями. Но сам факт, что у него алиби на все случаи, когда совершались убийства, казался ранее крайне подозрительным. Либо у него есть друзья, готовые дать ложные показания, либо он подкупил свидетелей. Кстати, комиссар Синг тоже знаком с Клиеном, а значит, доказать его вину будет почти невозможно. Как-то утром, когда она снова просматривала файлы, ей вдруг пришло в голову, что Синг, возможно, знает, что Клиен – крестовый убийца и покрывает своего друга. Это предположение показалось ей не лишенным смысла. В конце концов, Клиен избавлял город от преступных элементов, освобождая тем самым Симха от необходимости ловить их. Рана, конечно, не была уверена, что в ее подозрениях есть доля правды. Возможно, в ней просто говорила обида на то, что Симх не захотел ей поверить. Но в таком случае, как Клиен умудрился обеспечить себе такое количество алиби и убедить всех следователей в своей невиновности? Эти раздумья вгоняли Рану в тоску. А затем, через несколько дней, произошло событие, из-за которого все мысли о продажности Синха вылетели у Раны из головы. Как-то утром перед работой она зашла на второй этаж к сержанту-охраннику. «Ваш экран все еще у меня в столе, лейтенант», — виновато сказал тот. «К сожалению, у меня не было времени исследовать его». «Я надеялась, вы что-нибудь расскажете мне о наводящем устройстве, сержант. Я хочу знать, представляет ли это устройство или сам экран какую-то особую ценность». «Стоят ли они того, чтобы из-за них кто-то мог?» Рана чуть было не выпалила убить, но вовремя прикусила язык. «Украсть его!» «Я осмотрю его при первой же возможности, лейтенант, и сообщу вам». В этот день Рана работала на восьмом этаже над делами, которые поручил ей Вишванат, проклиная их про себя. Ну не лежит у нее душа к этой рутине. Ее мучила мысль о том, что клиент на свободе, и что он смеется над ней. Сколько еще преступников разгуливают по улицам из-за продажности власть имущих? А может ей сбежать отсюда? Сменить имя, забыть о том, что она офицер полиции, забыть клиента и всю эту чудовищную несправедливость и начать жизнь заново, в другом месте? «Но где?» – спросила она себя. Она всю жизнь прожила в Калькутте. Однажды Рана, правда, уже сбежала из дома, но тогда было проще. Тогда перед ней был весь город, и она могла укрыться в любом из его уголков. Рана рассеянно блуждала взглядом по ком-экрану, читая рекламную статью, посвященную путешествиям и жизни в колониях. Кто-то подошел к ее столу, и Рана вздрогнула. Это был сержант охраны. «Лейтенант Рао», — сказал он, — «мне надо кое-что сказать вам о вашем тканом экране». «Что именно?» «Ко мне в кабинет приходил джентльмен. Он искал экран. Похоже, он американец». У Раны пересохло во рту. «Клиент», — подумала она. «Но как он узнал, что экран у сержанта?» «Опишите его». «Высокий, лет 35, волосы длинные, вот такие». Сержант дотронулся до плеча. «Одет костюм космического пилота». На клиента вроде не похоже, если только он снова не сменил обличье. Охваченная дурным предчувствием, Рана сказала сержанту, что через 5 минут спустится к нему в кабинет. Она закрыла файл, над которым работала, убедилась, что у нее расстегнута кобура, напоехала на лифте на второй этаж. Осторожно подойдя к двери, Рана заглянула в кабинет и облегченно вздохнула. Сидевший в кресле человек явно нервничал. Его летный костюм был измят, а длинные черные волосы свивались немытыми прядями. «Вы можете оставить меня с ним наедине на пару минут?» — спросила Рана сержанта, который как раз появился в дверном проеме. Тот кивнул. «Да-да, если я вам понадоблюсь, я буду рядом». Рана вошла в кабинет и закрыла за собой дверь. Американец быстро повернулся и подозрительно, хотя и не без испуга, уставился на нее темными глазами. Рана обошла вокруг стола и села. «Я лейтенант Рао», — представилась она. «Беннет», — отозвался он. «Джош Беннет». Лицо у него было изможденным и небритым. Он выглядел безумно усталым, и Рана невольно подумала о том, что ему наверняка пришлось хлебнуть лихо, прежде чем он добрался сюда. В этом космолетчике чувствовалась какая-то внутренняя мягкость. Сам он крупный, а движения у него медленные и продуманные, словно он все время на стороже и боится попасть в неловкое положение. Рана смотрела на него с суровым видом. Очевидно, экран ему понадобился из тех же соображений, что и клиенту. Интересно, способен ли он на такие отчаянные поступки, как клиент, чтобы добиться своего? Трудно поверить, но все возможно. «Могу я узнать, что вас сюда привело, мистер Беннет?» «Я служащий фонда Маккендрика, лейтенант. Я пилот». «Фонда Маккендрика?» Рана изумленно уставилась на него. «Значит, он работает на ее отца и пришел сюда в поисках тканого экрана. Но откуда он узнал, что экран находится здесь, в этом кабинете? У Раны голова шла кругом. Беннет кивнул. «Я работаю под личным руководством Чарльза Маккендрика. Много лет назад у него украли одну вещь — тканный экран. Моему шефу он очень нужен». «Значит, вы видитесь с Маккендриком?» Рана чувствовала себя так же, как в больнице, когда она очнулась, и все вокруг казалось ей нереальным. Она словно наблюдала за собой со стороны. «Откуда вы знаете, что экран здесь?» Беннет пробежал крупной рукой по волосам, начав с макушки и кончая горлом. Рука его так и осталась там, пока он обдумывал ответ на ее вопрос. «В данный момент я с ним не вижусь. Это технически невозможно, поскольку он сейчас на краю галактики, за много световых дед от Земли. Но я виделся с ним. Мне дали одно устройство — приемник, с помощью которого можно обнаружить тканный экран». Рана покачала головой, совершенно сбитой с толку. «Но почему он не воспользовался этим приемником, когда экран украли?» «Потому что тогда у него не было приемника. Маккендрик совсем недавно узнал о его существовании и послал меня на Землю, чтобы я нашел экран и привез ему. Маккендрику он жизненно необходим. Послушайте, если вы сомневаетесь в моих словах, свяжитесь с фондом Маккендрика здесь, в Калькутте. Они хотя бы подтвердят, что я действительно работаю на него». «Я верю вам, мистер Беннет. Скажите мне, как он? Я имею в виду Маккендрика». «Вы с ним знакомы?» — удивился Беннет. «Я встречалась с ним, когда он жил в Калькутте», — уклончиво ответила Рана. «Честно говоря, он очень болен. Ему осталось жить несколько месяцев. Я должен привезти ему тканный экран». Рана закрыла глаза. Ей вспомнился голос отца, его улыбка. Вспомнилось, как он играл с ней на лужайке у дома, когда ей было 5 лет. Она попыталась оценить свою реакцию на известие о смертельной болезни отца. Это, без сомнения, шок. Хотя она не видела отца 100 лет и не могла даже сказать, что любит его по-настоящему. Но он ее отец, и он при смерти. Рана резко открыла глаза и посмотрела на пилота. Зачем ему экран? Сколько раз она смотрела эту историю про 3 исследователей на какой-то чужой планете, которые пробирались сквозь бури к горным вершинам? Беспризорной девочке нравились эти приключения. Они казались ей окном в невообразимо холодный и враждебный чуждый мир. Беннет робко улыбнулся ей. «Это долгая и невероятная история, лейтенант. Честно говоря, я не думаю, что вы поверите хотя бы одному моему слову. Расскажите». Запись была сделана человеком по имени Кино на планете, где поселились уцелевшие после крушения лайнера колонисты. Планета находится вне системы экспансии. Тканный экран — это единственное средство, с помощью которого колонисты могут найти дорогу к пещере, открытой Кино. Он утверждал, что нашел там местную расу, известную под названием «Древние». После экспедиции Кино улетел с планеты, чтобы сообщить землянам о существовании колонии. Его подобрал спасательный корабль Маккендрика, и таким образом экран оказался у Маккендрика в руках. Однако правящий совет полутьмы не хотел, чтобы внешний мир узнал о колонии, и поэтому в погоню за Кино отправили убийцу по фамилии Клиен. Он убил Кино, пытаясь таким образом заставить его замолчать. Беннет посмотрел на Рану и умолк. Она отрешенно уставилась в пространство. Головоломка наконец-то начинала складываться. «Клиен», — прошептала она. «Вы его знаете?» Рана улыбнулась. «Мы встречались. Он хотел отнять у меня экран». «Вы хотите сказать, что он у вас?» — удивился Беннет. «Но его украли много лет назад. Как он попал к вам?» Рана откинулась на спинку кресла, глядя в потолок. Потом она посмотрела на Беннета и опять улыбнулась. «Теперь мой черед. Рассказать вам историю, в которую трудно поверить», — сказала она. «Видите ли, 13 лет назад я украла экран. И с тех пор он все время у меня». Беннет помассировал усталое лицо обеими руками, потом, наконец, раздвинул ладони, как ставни, и взглянул на нее. «Это безумие, я не понимаю. Его сейф обчистили, его дочь похитили». Он умолк, осененный внезапной догадкой. «Значит, вы...» «Я взяла из сейфа экран и немного денег, а потом сбежала из дома. Я жила с беспризорниками на улице». Беннет смотрел на нее с таким видом, словно не верил своим глазам. «Ваш отец по сей день не может пережить, что потерял вас». «Быть может, будь он тогда настоящим отцом, я бы не сбежала», — ответила Рана, решительно глядя Беннету в глаза. Беннет покачал головой. «Просто не верится. Вы правда Сита Маккендрик?» «Уже нет, мистер Беннет. Теперь я Рана Рао, с тех пор, как мне исполнилось 10 лет». «Ладно, в конце концов, я не знаю, что вам пришлось тогда пережить. Кто я такой, чтобы судить вас?» Он помолчал, раздумывая. «Но вашему отцу нужен экран, лейтенант. Он умирает и надеется, что древние, если они существуют, смогут исцелить его». «Вы собираетесь обратно на полутьму?» «Как только достану экран», — ответил Беннет. Сперва это была лишь абсурдная мысль, мелькнувшая и тут же забытая, но потом она вернулась, и на сей раз отделаться от нее было не так уж легко, поскольку клиента надо победить, а экран доставить туда, где он будет в безопасности. Рана поняла, что ей снова пора бежать. Она подумала об отце. Это последний шанс увидеть его и сказать, как она сожалеет обо всем, что произошло. Рана выдвинула ящик стола, вынула из него сложенный экран и протянула его Беннету, но тут же отдернула руку. «Я отдам вам экран», — сказала она, — «только при одном условии». Беннет не опускал протянутой руки. «Говорите». «Возьмите меня с собой, Беннет», — попросила Рана, глядя ему в глаза. «Я хочу полететь на полутьму». Беннет улыбнулся, взял экран и сказал: «По рукам, лейтенант». И Иезекииль Клиен ждал этого дня почти 14 лет. Но когда он настал, Клиена одолели сомнения. Кон запросил у диспетчеров контрольного пункта подтверждение данных, которые показывал его ком-экран. И они действительно подтвердили, что звездолет класса «Кобра», принадлежащий фонду Маккендрика, направляется в Калькуттский порт из сектора G5, то есть с самого края галактики. Это означало, что Маккендрик все-таки нашел обетованную, а совет старейшин, непонятно из каких соображений, позволил его кораблю вернуться на Землю. А может, старейшины послали сюда своих людей? Клиент понимал, что ломать над этим голову бессмысленно. Он слишком долго не был дома. За это время могло случиться что угодно. Не исключено, что ситуация на обетованной в корне изменилась. Клиент вызвал своих лучших людей, велел им быть наготове и ждать приземления «Кобры». Они должны были обшарить корабль от носа до кормы, как можно быстрее проанализировать системы и программы полета и переслать данные на его компьютер. Потом он позвонил на контрольный пункт и попросил посадить звездолет на спецплощадку возле башни службы безопасности. Диспетчеры из уважения к высокой должности клиента исполнили его приказ. Через полчаса клиент уже стоял у подножия трапа. Диспетчер сообщил ему, что пилота зовут Беннет и что он сотрудник фонда Маккендрика. Люк со скрежетом открылся, и наверху показался высокий, заросший щетиной человек с длинными волосами, одетый в мятый летный костюм. Клиент жестом велел своей команде приступать к работе, а сам занялся пилотом. Он отвел Беннета в комнату для допросов и попросил его ответить на самые обычные вопросы. Клиент надеялся, что ведет себя достаточно дружелюбно и непринужденно, хотя сердце у него колотилось как бешеное, и он невольно обливался потом. Но Беннет после 4-месячного анабиоза был ужасно измотан, необщителен и неразговорчив, и в его проницательных глазах сквозило недоверие. Он заявил, что исследовал систему G5 на краю галактики, но не обнаружил там обитаемых планет. Клиент знал, что он лжет. К сожалению, в ходе допроса клиент так и не смог установить, находится тканный экран у кого-либо из сотрудников фонда Маккендрика или нет. Пока он допрашивал Беннета, его команда прислала предварительный отчет с борта «Кобры». Корабль был запрограммирован на обратный полет к краю галактики в сектор G5. У Клиена похолодело в груди. Значит, Беннет возвращается на планету G5/13. Но что он делает здесь, на Земле? Есть только один способ это выяснить. Клиен выдал Беннету удостоверение личности, велев держать его при себе все время, и проводил пилота взглядом. Улыбнувшись про себя, Иезекииль Клиен решил, что все пока идет как надо. Он сел за стол и сунул в ухо прослушивающий аппарат. Через пару секунд он услышал, как Беннет проходит через таможню, садится в такси и едет в ближайший отель. 2 часа спустя Беннет снова поймал такси и отправился в центр города. Звук был не очень четким, поскольку карточка находилась у Беннета в нагрудном кармане, но прослушивающий аппарат устранял наиболее сильные помехи. Через полчаса Беннет отпустил такси и пошел по запруженным народом улицам. В ушах у Клиена зашумело. Он утер пот с лица и шеи. Еще через 15 минут он услышал, как Беннет заказал чай и, смачно прихлебывая, выпил его. Пару минут спустя уличный шум немного стих. Похоже, Беннет зашел в какое-то здание. «Извините», — сказал Беннет со своим гнусавым американским акцентом. «Я хочу заявить о краже тканного экрана». Клиен вздрогнул, как ужаленный, услышав слова «тканный экран». «Заявить о краже тканного экрана? Где же Беннет находится? В полицейском участке, что ли?» Ответную реплику он прослушал. Потом наступила тишина, длившаяся 5 минут. Клиен ждал, затаив дыхание. И вот в ушах раздался знакомый голос. «Я лейтенант Рао». Клиен довольно улыбнулся. Значит, тканный кран в управлении? Могу я узнать, что вас сюда привело, мистер Беннет? Я служащий фонда Маккендрика, лейтенант. Я пилот. Фонда Маккендрика? В ее голосе сквозило удивление. Я работаю под личным руководством Чарльза Маккендрика. Много лет назад у негр украли одну вещь — тканный кран. Моему шефу он очень нужен. Клиент наклонился вперед, боясь пропустить хоть слово. «Значит, вы видитесь с Маккендриком?» Последовала небольшая пауза, а затем еще один вопрос. «Откуда вы знаете, что экран здесь?» Клиент, чуть не плача от возбуждения, до боли сжал кулак. Прослушав диалог дальше, он узнал, что Чарльз Маккендрик сейчас на обетованной, что он смертельно болен и ему нужен тканный экран. Клиент слушал этот диалог чрезвычайно внимательно, понимая, что его миссия близится к завершению. Когда в комнате раздался высокий и ясный голосок Раны Рао, клиент подумал. «Интересно, она хотя бы осознает, насколько ей повезло?» Первым, от кого он узнал, что не убил Ситу Маккендрик, или Рану Рао, как она называла себя теперь, был комиссар Сингх, заглянувший к нему в порт. Комиссар долго ходил вокруг да около, не решаясь перейти к делу, а затем смущенно заявил. «Мол, одна из моих сотрудниц была недавно тяжело ранена лазерным выстрелом в грудь, и она утверждает, хотя, конечно, это полный абсурд, что это вы в нее стреляли. Обвинение, разумеется, чудовищное и нелепое, но я, дескать, обязан допросить вас для проформы». Клиент задействовал все каналы, чтобы быть в курсе расследования Сингха и его команды. Бояться ему нечего. На счету клиента 10 жертв, но он тщательно заметал все следы. Он сказал Сингху, что прекрасно его понимает и готов помочь чем угодно, всем, что в его силах. Итак, Рана все-таки выжила и попыталась убедить Сингха, что клиент и есть так называемый крестовый убийца. Клиент поклялся себе, что второй их встречи она не переживет. Расследование Сингха, как он и ожидал, ничего не дало. У клиента было приготовлено алиби на все случаи жизни, имелись также высокопоставленные друзья, готовые дать в его пользу показания под присягой. Комиссар почти угодливо рассыпался перед ним в извинениях. И вот теперь клиент слушал, как разворачивался диалог между Беннетом и Ситой Маккендрик. Он захлопал в ладоши и громко рассмеялся. «Это же замечательно, что они полетят вместе! Он одним выстрелом убьет двух зайцев! Эта дамочка еще пожалеет, что обманула его!» А Беннет раскается в том, что прилетел на Землю по заданию Маккендрика. Но самое главное, что тканный экран наконец будет у него. Услышав, что они договариваются заехать за вещами Рао, а потом взять такси и поехать в космопорт, клиент выключил прослушивающий аппарат. В его распоряжении оставалось около часа. Он установил в комнате для допросов проектора своей голограммы, ввел команду включить их через 10 минут и выключить через 3 часа, а затем приказал Фрейзеру не беспокоить его, пока он сам не позвонит. Связавшись со своей командой, клиент велел ей покинуть «Кобру» и обыскать другой корабль на противоположном конце порта. После этого он вышел из комнаты для допросов, запер за собой дверь, спустился на лифте в подвал и зашел в арсенал. Взяв со стеллажа парочку лазерных пистолетов и сунув в карман запасные обоймы, клиент вышел из башни на бетонную площадку. По пути к «Кобре» он остановился и оглянулся на башню. В окне комнаты для допросов виднелась его голограмма. Кто угодно потом сможет поклясться, что он сидел там и усердно работал с ком-экраном. Это был проверенный метод, обеспечивавший клиента железным алиби. Он частенько пользовался им в прошлом. А сейчас он оставил голограмму, чтобы Фрейзер и его команда не вздумали его искать, пока он не взлетит на «Кобре». Блестящий серебристый звездолет стоял на площадке в окружении рабочих в синих комбинезонах, загружавших в трюм запаянные контейнеры. Клиент поднялся по трапу в трюм, наблюдая за работой грузчиков и физически ощущая, как они напряглись при его появлении. Он велел им оставить один контейнер на площадке и сказал, что служба охраны должна проверить его. Контейнер весил примерно столько же, сколько сам клиент. «Быть может, он параноик», — сказал себе клиент. «Но вдруг Беннету взбредет в голову перед стартом проверить груз? Надо, чтобы все было тютелька в тютельку». Когда последний грузчик убрался с корабля, клиент, охваченный возбуждением, бросился в складской отсек за кабиной управления. Он просто поверить не мог, что наконец-то улетит с земли. Закинув в сумку подносы с едой и канистры с водой, которых должно было хватить на 4 месяца, клиент пошел искать место, где он бы мог укрыться, когда Беннет с Ситой будут пробуждаться от анабиоза. Он решил, что лучше всего ему подойдет машинное отделение с правого борта, тесный отсек прямо под ионным двигателем. Вряд ли Беннет заглянет сюда, разве что в полете случится что-то непредвиденное. Клиент сел на пол и включил прослушивающее устройство. Через 10 минут Беннет с Ситой приехали в порт, прошли через таможню и направились к Кобре. Пару секунд спустя клиент услышал, как открывается люк, и по палубе зазвучали шаги. Клиент сидел, затаив дыхание, пока они шли по коридору к кабине управления. Беннет в качестве дида показывал Сити корабль. Девушка в ответ только изумленно ахала. Примерно через час буксир потащил Кобру к взлетной площадке. Клиент, обхватив руками колени, сидел чуть дыша в машинном отделении и напряженно ждал, когда же Беннет закончит проверку систем. Ожидание казалось бесконечным. Клиент закрыл глаза, размышляя о том, что будет, если Беннет обнаружит его. Впрочем, сказал он себе, ему не о чем беспокоиться. Спустя еще час взревел главный двигатель, и клиент чуть было не оглох. Когда Кобра взмыла в воздух, клиента с силой прижала к полу. Все тело его пронзила адская боль. Корабль сотрясала дрожь, и клиент изо всех сил цеплялся за два узких стальных бруса, стараясь удержаться на месте. Ему казалось, что чья-то гигантская ручища сжимает его тело. Он судорожно дышал, но никак не мог наполнить воздухом легкие. Перед глазами у клиента все поплыло, и он заорал от боли. Перегрузка внезапно прекратилась, и клиент, открыв глаза, наполнил воздухом измученные легкие. Боль понемногу стихала. В конце концов, несколько минут мучений – не такая уж большая плата за побег с земли. Клиент сел и с улыбкой подумал о том, как воспримет его исчезновение комиссар Синг, особенно сейчас, после допросов о крестовом убийце. Тот-то суматоха поднимется среди его бывших коллег. Клиент подумал обо всем, что он оставил на земле. Не так-то много, если разобраться. Дом, кое-какие вещи, картины и коллекция записей классической музыки. Не слишком большая жертва, так что не стоит о ней горевать. Друзей клиент в Калькутте не завел. Намеренно избегал близких контактов. Он оставлял на земле прежнего себя, каким был все эти долгие и трудные 15 лет, и совершенно не жалел об этом. В конце концов, несмотря ни на что, он добился своей цели. Через несколько минут корабль стартовал в гиперпространство, и рев двигателей сменился непривычной тишиной. Клиент услышал, как Беннет с Ситой направились по коридору к отсеку с криогенными камерами. Беннет объяснял девушке суть анабиоза. «Я должен буду на полпути ненадолго выйти из анабиоза, чтобы проверить системы», — сказал ей Беннет. «Так что встретимся через 4 месяца». Крышка криогенной камеры открылась и снова закрылась, как только Сита погрузилась в глубокий сон. Пару минут спустя открылась вторая камера. Беннет залез в нее, вытянулся во весь рост, глубоко вздохнул и затих. Теперь клиент слышал только тихий гул механизмов, принявших управление звездолетом на себя. Клиент выждал еще 10 минут, вышел из машинного отделения и на цыпочках прокрался в криогенный отсек, ругая себя за трусость. Ведь теперь весь звездолет к его услугам, и Беннет с девчонкой никоим образом не могут обнаружить его присутствие. Он постоял между камерами анабиоза, глядя сквозь прозрачные крышки на спящих. Из кармана у Беннета торчал краешек сложенного тканого экрана. Девушка застыла, спокойная и прекрасная, как сказочная принцесса. Оба они выглядели такими умиротворенными. Они еще не знают, что обречены. «А может убить Беннета и девчонку, пока они спят?» Подумал было клиент, но тут же решил, что не стоит. Система управления звездолетом дьявольски сложна. Если он прикончит Беннета сейчас, то тем самым подпишет себе смертный приговор. Ему ни за что не посадить Кобру на обетованный, где вечно бушуют грозы, так что приведение приговора в исполнение придется отложить. Он убьет пилота с девчонкой позже, когда они благополучно доставят его на родную планету. Клиент устроился в каюте напротив криогенного отсека. Все эти недели он хорошо питался и поддерживал себя в форме, регулярно делая зарядку. К его великой радости на корабле оказалась даже великолепная коллекция дисков классической музыки. Клиент часами сидел в пилотском кресле, услаждая свой слух симфониями, глядя на исполосованную звездами пустоту и предвкушая свое триумфальное возвращение на обетованную. Кобра начала выход из гиперпространства, и Беннета закачала в пилотском кресле. Видеоэкран заполнила грандиозная в своем величии сфера заутренние. Беннету пришлось напрячься, чтобы отыскать на ее фоне полутьму. Наконец он заметил планету, крохотную лиловую монетку, темнеющую на центральной пастельно-зеленой полосе газового гиганта. Кобра помчалась к полутьме, а Беннет тем временем в последний раз проверил программу и отстегнулся от кресла. Он направился к криогенному отсеку. Камера раны была открыта. Девушка, моргая, смотрела на него. «Мы уже прилетели?» «Посадка примерно через час. Прими душ и приходи в рубку управления. Там такой вид, закачаешься». Рана села. «Такое впечатление, что я залезла в эту штуковину пару минут назад. Тебе ничего не снилось?» Она нахмурилась. «Нет». «Да», — Рана просияла улыбкой. «Мне снился отец. Я снова была маленькой девочкой, и мы играли с ним на лужайке. Я часто вижу этот сон. Я...» «Ты, наверное, волнуешься. Вы так давно с ним не виделись». Рана склонила голову. Система индийских жестов, столь утонченная и отработанная веками, часто ставила Беннета в тупик. Он решил, что в данном случае это выражение согласия. «Немного», — ответила Рана. «Столько воды утекло. Столько всего случилось. Да и встретимся мы с ним в необычной обстановке». Беннет улыбнулся. «Я буду в рубке. Приходи». Он пристегнулся к пилотскому креслу, предвкушая скорую посадку и представляя, как отдаст Маккендрику и повстанцам тканный экран. Интересно, как воспримет Маккендрик встречу с дочерью, которую он потерял так давно? Мы через 15 Рана вошла в рубку, устроилась в кресле второго пилота и в изумлении уставилась в иллюминатор. Беннет рассказал ей о своей первой встрече с Маккендриком, об их полете на полутьму и о том, какие приключения им пришлось после этого пережить. Потом он спросил у Раны, почему она все-таки сбежала из дома. Рана, сперва неохотно, а затем все более увлекаясь, поведала ему о своем несчастном детстве и о том, что ей невмоготу было жить с родителями, которые почти не обращали на нее внимания. Она рассказала Беннету о своей жизни на улицах и о карьере в полиции. Изъяснялась она быстро и точно, беспрестанно и грациозно жестикулируя изящными руками. Беннет, как завороженный, смотрел в ее неправдоподобно большие глаза, в которых отражались одновременно и горький опыт прошлого, и светлая надежда на будущее. Он думал о том, что в этой женщине чувствуется поразительная сила, и в то же время в ней осталась та беззащитная девочка, которая когда-то сбежала из дома. Рана посмотрела на видеоэкран, где на фоне необъятного газового гиганта перед ними медленно вращалась полутьма. «Трудно представить, что мой отец где-то там». Полутьма росла прямо на глазах, превращаясь из монеты в мячик, брошенный навстречу кобре рукой великана. Вскоре она заполнила весь экран, вращающаяся сфера, окутанная дымкой облаков. «Пристегнись, Рана», — сказал Беннет. «Спуск будет не слишком плавным». Кобра вошла в слой облаков. Несколько долгих минут в иллюминаторе не было видно ничего, кроме молочной белизны, которая мерцала перед глазами, пока кобру трепали воздушные потоки. И вдруг белизна сменилась поразительным в своем великолепии видом лиловых равнин и гор. Рана ахнула и подалась вперед, глядя на пологие холмы и остроконечные горы. Звездолет летел со скоростью 25 тысяч километров в час, но поверхность планеты приближалась крайне медленно. Слева над горами всходило заутреннее. На полутьме начинался новый день. Беннет запрограммировал кобру так, чтобы она подлетела к равнине, на которой они высадились первый раз, а затем передавал управление ему. Оттуда он поведет корабль горам, где скрываются повстанцы. Беннет записал их координаты в свой комп-планшет, надо будет лишь перелететь через горную гряду и сесть в долине. Беннет улыбнулся, представив, как обрадуется Мак, Тен Ли и повстанцы, когда услышат рев двигателей, возвещающий об их появлении. Кобра промчалась над равниной на высоте 500 метров. Горы, окаймлявшие долину, проносились мимо с ошеломляющей быстротой. Рана вцепилась в подлокотники кресла, как ребенок на аттракционе в Луна-парке. «Там, справа», — показал Беннет, — «ты сможешь увидеть руины, которые мы нашли на следующий день после приземления». Руины, уменьшенные до размера детской игрушки, быстро промелькнули и скрылись из виду. Когда до первого поселения колонистов с курганом, в котором был захоронен их потерпевший крушение звездолет, оставалось лететь несколько минут, Беннет взял управление коброй на себя, снизил скорость и повернул направо, к западным горам. На экране комп-планшета появилось сообщение о том, что до долины повстанцев осталось 200 километров. Значит, минуты через 4 они будут на месте. Беннет провел кобру между высокими пиками, покрытыми ослепительно-белым снегом. Потом он еще снизил скорость, обогнул выщербленной злыми ветрами скалу и спланировал к широкому ущелью, поросшему лиловой травой. «Я вижу там дома!» — воскликнула Рана. «И людей, Джош! Они выбегают из домов и машут нам руками!» Беннет почувствовал, как к горлу подкатил комок. Он не ожидал, что будет так растроган. Глянув вниз, он увидел лиловое девственное поле за последним из островерхих коттеджей. Рана была права, повстанцы, десятки женщин и мужчин бежали по полю. Беннет включил реактивные двигатели, и кобра, наконец, мягко коснулась грунта. Беннет глубоко вздохнул, вырубил двигатели и растянулся в кресле, оглушенный внезапной тишиной. В боковом иллюминаторе виднелись купола и коттеджи в форме буквы «А». К звездолету бежали люди. Беннет дал кораблю команду спустить трап, отстегнул ремни и неуклюже встал на ноги. Ганс Гука первым забрался на борт. Он появился в проеме люка и бросился в кабину, еще более одичавший и заросший, чем в прошлый раз. За ним показались Мириам Джеймс и другие повстанцы. Гука остановился перед Беннетом, воззрившись на него безумным взглядом. «Ткань на экран у тебя, Джош!» Беннет похлопал по экрану, лежащему у него в кармане, и Гулка заключил его в свои медвежьи объятия. «Невероятно! Мы даже не ожидали! Мы думали, ты прилетишь минимум через год, а ты вернулся через 8 месяцев!» 8 месяцев! Беннету казалось, что он улетел с полутьмы только вчера. «Как там Мак?» — спросил он. «И Тен Ли?» «Тен Ли жива и здорова», — ответил Гулка. «Ее нога в полном порядке. Она почти все время проводит в медитации. А Мак...» Он пожал мощными плечами. «Мак болен, но состояние его стабильное». Гука перевел взгляд с Беннета на рану, стоявшую рядом с креслом. «Значит, на сей раз ты взял с собой второго пилота?» «Это долгая история», — улыбнулся Беннет, протянув губки ткань на экран. «Я хотел бы увидеть Мака». Гука кивнул. «Я отведу вас к нему. Мы изучим экран и попробуем найти вход в пещеру. Только пешком Маку не дойти. Мы сможем долететь туда на звездолете?» «Если там будет куда приземлиться, я не вижу никаких проблем». Гулка снова кивнул. «Я отведу вас к Маку». Беннет повернулся и протянул Ране руку. Она взяла его за руку, и они пошли мимо возбужденно смеющихся повстанцев вверх по долине. Гулка показал на островерхе коттедж. «Мак там! Тен Ли присматривает за ним. Увидимся позже!» Беннет с Раной поднялись по ступеням на веранду. «Может, мне лучше сначала зайти к Маку одному?» — спросил Беннет. «Я подготовлю его, а то как бы его удар не хватил». Рана, не скрывая своего волнения, кивнула. «Да-да, я подожду тебя здесь». Беннет открыл дверь и вошел в комнату. Тен Ли в алом летном костюме сидела в позе лотоса, скрестив ноги. Голова ее была наголо обрита. Она быстро и грациозно вскочила и подбежала к Беннету. На лице у нее не отразилось никаких эмоций, но объятие было теплым и крепким. Беннет прижал ее к груди, глядя на кровать, в которой лежал Маккендрик. Старик силился привстать. Тен Ли оторвалась от Беннета и посмотрела ему в лицо. «Ткань на экран у тебя Джошуа?» «Он у Гулки, его сейчас изучают». «Я хочу найти подземные пещеры», — проговорила Тен Ли, глядя куда-то сквозь Беннета. «Я хочу узнать, существуют древние или нет». Беннет подошел к кровати и уложил Маккендрика на подушки. Магнат за эти 8 месяцев постарел лет на 10. Кожа, обтянувшая выступающие скулы, казалась восковой. От старика остались кожа до кости, но духом он явно не пал. «Молодец, Джошуа», — сказал он. «Ты не представляешь, как я горжусь тобой». «Ты, наверное, заждался, Мак». «Заждался? Это мягко сказано», — рассмеялся старик. «У меня такое чувство, что тебя не было лет 100». А кроме того, я пытался внушить себе, что ты можешь и не найти эту проклятую штуковину». Голос Маккендрика остался таким же энергичным, как был. «Расскажи мне все». Тен Ли подошла к ним и села на кровать напротив Беннета. «Как ты нашел ткань на экран, Джошуа?» — спросила она. Беннет глянул на Маккендрика. «Честно говоря, я даже не знаю, с чего начать. Мак, я хочу, чтобы ты встретился кое с кем». «Она расскажет тебе о тканом экране лучше, чем я». Маккендрик удивленно взглянул на него. «О чем ты, Джош?» «Ему не вредно волноваться?» — спросил Беннет у Тен Ли. «Это будет для него большим потрясением». «Он крепок, как бык», — сказала Тен Ли, взяв старика за руку. «В чем дело, Джош?» — нетерпеливо спросил Маккендрик. «Одну минутку». Беннет встал и вышел за дверь, но раны на веранде не было. Она стояла метрах к 10 на лиловой лужайке, глядя на высокие горные пики и на волшебный вид заутренний над головой. Беннет спустился с веранды, подошел к Ране и тронул ее за руку. «Рана!» Девушка повернулась к нему, и Беннет увидел слезы у нее на глазах. «Все это так неожиданно», — сказала она. «Прошло столько лет. Мы с ним стали чужими». «Он твой отец», — мягко проговорил Беннет. «Вам с ним пора заново узнать друг друга». «У нас осталось очень мало времени, Джош. Тем более тебе надо увидеться с ним и сказать все, что накопилось в душе». «Ты прав», — улыбнулась Рана. «Но это не так-то просто». «Ладно». Она глубоко вздохнула и кивнула. «Пойдем». Они пошли к коттеджу и поднялись по ступенькам в комнату. Рана, крепко сжимая от волнения кулаки, подошла к кровати, на которой лежал ее отец. Маккендрик оторвал голову от подушки, удивленно глядя на нее. Рана подвинула к кровати стул и села. Тенли встала и подошла к Беннету, почувствовав, что этих двоих нужно оставить наедине. Маккендрик, не отрываясь, смотрел на юную индуску, а потом, словно пытаясь найти подтверждение своей догадки, перевел взгляд на Беннета. «Это правда, Джош?» Рана взяла отца за руку, поднесла ее к губам и поцеловала костлявые пальцы. «Мне так много надо сказать тебе, отец. Я только не знаю, как». «Сита?» — обессиленно прошептал Маккендрик. «Это правда, ты, Сита!» Сита поднесла его руку к своему лбу. «Это я», — сказала она. «Сита». Беннет глянул на Тенли. Они тихонечко вышли из коттеджа и сидели на крыльцо. Беннет принялся рассказывать Тенли обо всем, что ему пришлось пережить с того момента, когда он расстался с повстанцами и улетел на Кобре с Полутьмы. Газовый гигант вращался над головой, нависая над долиной своим необъятным кремовым подбрюшьем и заливая ее лучезарным сиянием. Какая-то женщина принесла им кофе и тарелки с хлебом и сыром, а затем тихо удалилась, чтобы не мешать им беседовать. Тенли слушала с бесстрастным выражением лица. За время их знакомства Беннет проникся искренним уважением к этой странной женщине, хотя и не мог поручиться, что понимает ее. Наконец, после долгого молчания, Тенли проговорила. «В том, что Сита Маккендрик увиделась с отцом, есть какая-то завершенность, словно так им было предназначено судьбой». «А ты как?» — улыбнулся Беннет. «У тебя все в порядке?» Тенли бросила на него быстрый взгляд. У Беннета снова возникло чувство, что ее раздражает его пристрастие к светской болтовне. «Я соединилась с сущим», — ответила она, вызвав у Беннета невольную улыбку. «Так что меня тоже привела сюда судьба». К коттеджу подошли Ганс Гулка, Мириам Джеймс и несколько других повстанцев. «Мне кажется, мы нашли вход!» — крикнул Гулка, размахивая картой. Он расстелил карту на полу веранды. На контурное изображение западных гор была нанесена жирная красная линия. «Мы сейчас вот здесь», — сказал Гулка, показав на изображение долины. «Эта линия обозначает маршрут, по которому шел Кина со своими спутниками. Как видите, он очень извилистый и тянется на 300 километров от точки, расположенной в 10 километрах отсюда. А здесь», — Гулка ткнул массивным указательным пальцем в красную точку на западной оконечности карты, — «находится вход, на самом краю ущелья, под утесом». «Я смогу посадить там кобру?» Гулка еще раз ткнул пальцем в карту. «Метрах в 100 от входа. Мы можем сесть там и пройти до пещеры пешком. Я уже велел подготовить запасы пищи и воды». «Когда ты хочешь отправиться туда?» — спросил Беннет. «Мы были готовы уже несколько месяцев назад», — откликнулся Гулка. «Так что все зависит от тебя. Ты готов выступить немедленно?» «А чего ждать?» Гулка сложил карту и протянул ее Беннету. «Отлично! Я скажу, чтобы продукты загрузили на борт. Мы будем готовы через 10 минут». Беннет вернулся в комнату. Рана сидела на кровати возле отца, держа его за руку. Услышав шаги, она умолкла, посмотрела на Беннета и улыбнулась. «Извините, что прервал ваш разговор, но мы практически готовы. Возле входа в пещеру есть ущелье, Мак. Я могу посадить там кобру, а оттуда пойдем пешком». Маккендрик посмотрел на дочь, потом снова на Беннета. «Мы можем взять Ситу. Я хочу, чтобы она была вместе со мной». «Конечно», — отозвался Беннет. Маккендрик закрыл глаза и пробормотал. «Вот и хорошо, Сита». Беннет и Тенли вернулись на корабль. Вскоре к ним присоединились Маккендрик с Ситой. Старик шел медленно и осторожно, опираясь на руку дочери. Гулка со своей командой грузили на борт рюкзаки и теплую одежду. Толпа, окружившая кобру, молча наблюдала за приготовлениями к полету. Пристегнувшись к пилотскому креслу, Беннет глянул через иллюминатор на лица повстанцев. В их суровых чертах, ожесточившихся за годы безнадежных сражений, сейчас ясно проглядывал проблеск надежды. Тен Ли зачитала с карты координаты, и Беннет ввел их в бортовой компьютер. 5 минут спустя они были готовы к взлету. В кабину управления зашел Гулка. «Провизия на борту, Джош!» «Мак с Ситой в отсеке с криогенными камерами. Так что мы готовы, ты только скажи». Беннет задраил люк и посмотрел на Тен Ли. Она внимательно глядела на него из-под круглого шлема. «Я готова, Джошуа». «Держись, Ганс», — сказал Беннет и нажал на кнопку. Двигатели взревели, из сопла вырвался горящий столб. Толпа, собравшаяся на лиловой лужайке, отпрянула назад. Беннет развернул кобру вдоль оси, нацеливая ее на запад, и звездолет поднялся ввысь, взмыв над горами. Кобра летела запрограммированным курсом. В боковом иллюминаторе, буквально в нескольких километрах от корабля, медленно проплывали холодные серые скалы. Беннет взглянул на Тен-Ли, погруженную в изучение цифр, мелькавших у нее на экране. Гука, сидевший в инженерском кресле, вцепился руками в ремни, глядя в иллюминатор с выражением благоговения и тревоги. Через полчаса кобра замедлила ход. Внизу, между двумя заснеженными горными грядами, показалось ущелье, даже покрытое нетронутой снежной мантией, переливающейся в свете газового гиганта. «Вход справа, под утесом», — показал Гулка. «Я постараюсь посадить кобру как можно ближе», — отозвался Беннет. Он перешел на ручное управление, снизил скорость и направил кобру к скале. Метрах в 20 от нее Беннет включил вертикальные двигатели, постепенно снижаясь в ущелье. «Там поверхность идет под уклон», — предупредил он. «Ганс, скажи Ране с Маком, что мы будем садиться, пускай пристегнут ремни». Серые скалы, окружавшие кобру, росли на глазах. Звездолет сел, накренился и застыл под углом в 15 градусов. Беннет вырубил двигатели. Взвыв напоследок, они смолкли. Беннет посмотрел через иллюминатор на утес, нависающий в 200 метрах над ущельем, запорошенным глубоким нетронутым снегом. Следующие полчаса команда готовилась к экспедиции. Гулка раздал теплые штаны, куртки с подогревом, фонарики и рюкзаки с запасами продуктов и воды. Одевшись, Беннет тут же вспотел и открыл люк, чтобы впустить морозный воздух. Маккендрик с дочерью вышли из отсека, укутанные до неузнаваемости. Гулка посмотрел на Беннета, потом на остальных. «Если вы готовы, друзья мои». Он первым спрыгнул на снег. За ним по трапу спустились Беннет с Тен-Ли и Маккендрик с Ситой. Снежный покров был толщиной не меньше метра и скрывал все неровности каменистого взгорья. Путники с трудом пробирались вперед, сбиваясь с ног и поминутно проваливаясь в сугробы. Беннет как мог помогал Сити и ее отцу. Через 10 нескончаемо долгих минут они наконец добрались до утеса и остановились перевести дух. Гулка начал осматривать скалу в поисках входа. Маккендрик держал дочь за руку и тяжело дышал. «Как вы?» – спросил Беннет. «Не надо со мной нянчиться, Джош, все нормально». Беннет улыбнулся и пошел вместе с Гулкой искать вход в подземелье. Каменистый склон утеса выглядел серым монолитом без какого-либо намека на вход в пещеру или хотя бы щель. Беннет с ужасом подумал, что будет, если они не найдут вход. «Проделай такой путь, и все зря?» Гулка пошел вверх по склону. Крыша утеса нависала там так низко, что повстанцу пришлось пригнуться. Наконец он крикнул и помахал рукой, указывая на темную узкую тень в скале. «Здесь!» Он первым спустился в пещеру, тут же пропав из виду. Сита с Маккендриком последовали за ним, освещая себе путь фонариками. Беннет шагнул в расщелину после Тен-Ли, с трудом протиснувшись через узкий проход. Они шагали по тесному, уходящему вниз туннелю, вырубленному в скале. Через пару минут Беннет вспотел. Он расстегнул куртку, и ему сразу полегчало. Беннет остановился и оглянулся назад. Вход в пещеру мерцал светлым пятном далеко вверху. Он пошел дальше и вскоре догнал Тен-Ли. Туннель спускался вглубь скалы под углом в 30 градусов. В основном он был вырублен в сплошном монолите, хотя кое-где попадались естественные каверны. Они шли уже целый час, и только теперь Беннет заметил надписи на камнях. С каждой стороны на квадратных панелях были высечены иероглифы, похожие на те, что они видели на равнине. Звездочки, кружочки, крестики, помещенные в квадраты, треугольники и овалы. Беннет вспомнил статуи древних, которые он нашел в руинах храма. До сих пор он не думал всерьез о том, что древние могли уцелеть. Слишком уж невероятно это предположение, да и основано оно на словах Кино, обезумевшего от слишком продолжительного анабиоза. Беннета поражала вера Маккендрика в то, что древние, даже если они существуют, обладают какими-то незаурядными способностями. Пока они спускались в пещеру, Беннет думал о том, что только умирающие могут так отчаянно верить в возможность выздоровления. Они шли уже, наверное, часа три. Беннет устал, мышцы ног ныли от непривычной нагрузки. Когда на стенах появились круги, которые Тен-Ли называла мандалой, изображавшие различные ступени на пути к нирване, Беннет не обратил на них никакого внимания. Он поражался, как Маккендрик, идущий впереди, одолел этот спуск. Наконец Гука объявил привал. Они сели и пустили по кругу флягу с ледяной водой. Беннет осветил фонариком стены естественной пещеры с бирюзовыми прожилками, уходившими вверх, словно нервюры в готическом соборе. Сита сидела, скрестив ноги рядом с отцом, и держала его за руку. Беннет подвинулся к ним. «Как вы себя чувствуете, Мак?» Маккендрик отмахнулся от него. «Я 100 лет не чувствовал себя лучше, Джош». Он посмотрел на Беннета пристальным взглядом. «Не беспокойся за меня». Лицо его в свете фонаря выглядело изможденным и почти лишенным плоти, а в глазах горел лихорадочный огонь надежды. Беннет оглянулся на своих спутников. «И долго мы будем так идти? А что, если мы не найдем никаких признаков существования древних?» Буука пожал плечами. «Запасов еды нам хватит дней на 6 или 7. Если мы ничего не найдем за это время, начнем думать о возвращении на корабль, а потом снарядим более оснащенную экспедицию и прилетим сюда снова». «Значит, у нас есть неделя», — проговорила Тен-Ли. «Если древние действительно существуют, за неделю мы их найдем». Она вызывающе посмотрела на своих спутников. «Я знаю, мы их найдем». Все как-то вдруг притихли. Беннет выпил свою порцию воды и передал флягу Сити. Ее глаза сияли, как темный янтарь. Она робко улыбнулась Беннету, взяла флягу и поднесла ее к губам отца. Через 10 минут Гука предложил продолжить путь. Он шел впереди, за ним Сита с Маккендриком, а потом Тен-Ли и Беннет. Они медленно спускались вглубь горы. Туннель порой так сужался, что приходилось буквально протискиваться между стенами. Тен-Ли, Сити и Маккендрику это удавалось без особых усилий, но Гука с Беннетом не раз застревали между камней. Приблизительно через час туннель выровнялся, и они очутились в длинном коридоре с высоким потолком. Стены были украшены панелями с высеченными на них иероглифами и рисунками. Путники чуть передохнули, пустив по кругу флягу с водой. Фонари то и дело высвечивали поражавшие воображение барельефы на панелях, и Беннет, прислонившись спиной к стене, внимательно разглядывал их. Там были не только концентрические круги мандалы, там и тут встречалась сцена, изображавшая местных жителей, стоявших в ряж поднятыми вверх руками, а также портреты древних с их тонкими и длинными конечностями и вытянутыми, чуть ли не лошадиными липами. Тен-Ли показала Сити мандалу и объяснила, что она означает. Девушка завороженно смотрела на барельефы. «Вы действительно считаете, что эти инопланетяне, то есть древние, исповедовали буддизм?» Тен смерила ее бесстрастным взглядом. «Я думаю, они верили, а может, верят и сейчас, в истину, в универсальную истину. Я называю эту истину буддизмом, а как называли ее древние, не имеет значения. Главное, что их философия была сходна с нашей». «Ты не можешь быть в этом уверена, Тен», — возразил Беннет. Тен-Ли обратила на него свой бесстрастный взгляд, и Беннет невольно поежился. «Я медитировала 8 месяцев, Джош, и поняла, что полутьма — особая планета». Тен показала своей маленькой ручкой на мандалу. «Это не единственные признаки того, что мы найдем здесь истину». Сита смотрела на нее во все глаза. «Вы думаете, древние еще существуют?» Тен чуть наклонила голову. «Я верю в это всем сердцем. Они не просто существуют. Я верю, что они призвали нас сюда». От ее спокойной уверенности у Беннета мороз по коже пошел. «Какова вероятность, что две расы, разделенные сотнями световых лет, независимо друг от друга, пришли к одной и той же вере? А если они и правда к ней пришли? Следует ли из этого, что вера их основана на универсальной истине, как утверждает Тен-Ли?» Беннет привык ни во что не верить, и при мысли о том, что истина все-таки существует, ему стало как-то неуютно. «По крайней мере, мы точно знаем, что идем в правильном направлении», сказала Сита, чтобы разрядить атмосферу. Беннет улыбнулся ей, хотя в сущности у них не было никакого выбора. Это единственное направление, в котором они могут идти. «По-моему, мы прошли около 5 километров», — заметил Гука, глядя на узкий туннель. «Туннель явно куда-то ведет. В пещеры или жилые помещения, где собирались древние. А может, собираются и сейчас?» От мысли, что они направляются в самое логово древних, если те, конечно, существуют, Беннет поежился. Это была невольная реакция, суеверный страх, который он не мог побороть, хотя умом понимал его иррациональность. «Мы продолжим наш путь еще несколько часов», — сказал Гулка. «А потом я предлагаю сделать привал и поспать». Все закивали. Беннет ужасно устал и хотел отдохнуть, хотя и сомневался, что сможет уснуть в этой обстановке. Путники встали и двинулись дальше. Коридор здесь был 2 метра в ширину и 4 в высоту. Как и узкий туннель, по которому они спускались, он был высечен в скале, однако кое-где попадались и естественные каверны с неровными стенами, в которых отсутствовали наскальные рисунки. Это были гроты со остроконечными сталактитами и сталагмитами, с которых постоянно сочилась и капала вода. Затем снова начинался коридор с барельефами, изображавшими древних и их непонятные обряды. Прошло еще несколько часов, и Беннет окончательно потерял счет времени. Ему казалось, что они идут уже несколько дней. Вдруг гулко остановился и показал вперед. «Смотрите!» — Беннет вгляделся во тьму и заметил слабый розоватый свет, отличавшийся от ярких конусов, которые отбрасывали их фонарики. Пройдя еще метров 100, путники очутились перед пещерой метров 20 в поперечнике. Стены и потолок пещеры были покрыты розовым грибком, от которого шел мягкий рассеянный свет. Путники выключили фонари и очутились в призрачной розоватой полутьме. Из отверстия в камне, очень похожего на рот, в пещеру струился ручеек, в водах которого, дробясь и мерцая, отражались розовые грибы. Пещера продолжала расширяться и скоро превратилась в подземную долину, такую просторную, что противоположные стены терялись в бледной дымке тумана. Потолок тоже становился все выше, и Беннету пришлось задрать голову, чтобы разглядеть его розоватые своды. Дорога полого спускалась вниз. Вдали показался целый лес из бледных деревьев. С потолка свисали длинные лианы и ползучие растения. Беннет заметил маленькие нежные цветочки, бледно-розовые и желтоватые, растущие возле ручья, превратившегося к этому времени в речку. Гулко объявил привал. Там наверху заутренне уже садилась за горы. Гулко предложил не сбиваться с естественного ритма чередования дня и ночи и разбить лагерь. Путники вытащили из рюкзаков спальные мешки и разложили их рядком на берегу реки. На ужин у них был хлеб в упаковках, мясные консервы, твердый сыр и фрукты. Они сели в кружок. Гулко поставил на переносную плиту кофейник. Беннет съел хлеб с сыром, удивляясь тому, как проголодался. Гулко налил ему в кружку горячего кофе. Сита завороженно смотрела в долину. Поймав взгляд Беннета, она улыбнулась и тихо проговорила. «Кажется, еще вчера я работала в полицейском управлении Калькутты. И как меня сюда занесло?» Тен Ли глянула на нее поверх кружки. «Тебя призвали, Сита, как и всех нас. Мы все оказались здесь не случайно». «А зачем нас призвали?» — спросила ее девушка. Тен Ли, сидевшая в позе лотоса с прямой как бамбуковый ствол спиной, казалась такой же тоненькой и хрупкой, как юный Будда. Ее раскосые глаза спокойно смерили Ситу с ног до головы. «Я не знаю. Мы все узнаем, когда наступит срок». Девушка робко улыбнулась и посмотрела на Беннета. Он с трудом сдержал улыбку. Допив кофе, Беннет подошел к речке, ополоснул чашку и застыл, сидя на корточках и вглядываясь в долину. Он пытался различить хоть какое-то движение между бледных деревьев, хоть какой-то признак жизни, но так ничего и не увидел. Когда он вернулся к своим, те уже укладывались на ночь. Беннет залез в спальный мешок, закрыл глаза и попытался заснуть. По-видимому, это ему удалось, поскольку через какое-то время его разбудили голоса. Беннет перевернулся и открыл глаза. Тен Ли сидела на мешке с закрытыми глазами и медитировала. Гука, Маккендрик и Сита собрались вокруг плиты, прихлебывая кофе из кружек. Беннет, чувствуя себя на удивление бодрым и отдохнувшим, присоединился к ним. «Долго я спал?» Сита протянула ему кружку с кофе. «Часов 6, Джош». Гука смотрел на грибные деревья в долине. «По-моему, мы все-таки не зря так долго топали», — сказал он наконец. «Пещера расширяется, и чем дальше, тем больше. Не исключено, что мы уже почти пришли». «Куда пришли?» — спросил Беннет. Гука пожал плечами. «Ну, туда, где кино, по его словам, встретился с древними». Через 10 минут они уложили вещи в рюкзаки и двинулись дальше. Беннет с Гукой шли впереди, спускаясь по пологому склону и придерживаясь берега реки, делившей долину на две части. На другом берегу росли бледные деревья без листьев, хрупкие и ветвистые, как морские кораллы. С этой стороны реки никакой растительности не было, кроме скользких бледных грибков, покрывавших каменистую поверхность и затруднявших ходьбу. Путники шли очень медленно и осторожно, пока, наконец, пологий спуск не кончился, и под ногами у них не оказались голые камни. Прошел примерно час, а они все шагали по долине. И тут Беннет кое-что заметил. Он рассеянно смотрел налево, туда, где на другом берегу реки призрачные деревья карабкались вверх по склону. И вдруг краем глаза уловил какое-то движение. Беннет остановился, пристально вглядываясь вдаль. Он мог поклясться, что видел высокую фигуру, которая быстро скрылась за деревьями. Путники остановились. Маккендрик показал на другой берег пальцем. «Я тоже видел! Оно наблюдало за нами! У него красные глаза, и оно следило за нами!» Будь он один, Беннет, возможно, убедил бы себя, что это галлюцинация. Но раз Маккендрик тоже что-то видел, значит, существо было там на самом деле. Беннету стало не по себе. Они пошли дальше. Беннет шагал вслед за Гукой, стараясь не отставать. Долина все расширялась, и скоро лес остался позади. Теперь по обоим берегам, насколько хватало глаз, простиралась широкая каменистая равнина. По крайней мере, здесь никто не мог за ними следить. Через час равнина пошла под уклон. Беннет ускорил шаг и вдруг остановился как вкопанный. У него перехватило дыхание. Он ошеломленно глядел вперед, спиной ощущая, как его спутники замерли позади, не в силах вымолвить ни слова. Они стояли на краю огромного амфитеатра диаметром не меньше 2 километров. Но самым поразительным было строение, возвышающееся в центре амфитеатра. Перед ними был высокий монолитный зиккурат с множеством ступенек, которые вели от подножия к каменной вершине. Казалось, зиккурат искусно вырубили из самой сердцевины горы, расширив для этого архитектурного сооружения пещеру, а черный камень затем отполировали, чтобы придать ему великолепное сияние полуночи. Члены экспедиции молча стояли на краю амфитеатра, глядя вниз. Наконец Маккендрик обрел дар речи. «Боже милостивый!» – прошептал он. «Господи Иисусе! Вы только посмотрите!» Он взмахнул рукой, описав круги, призывая спутников оглядеть пещеру с амфитеатром. Розовый свет был очень слабым, так что противоположная стена амфитеатра скрывалась во мгле, но тем не менее в монолитном камне можно было разглядеть черные пещеры. В глубине этих пещер рубиново-алыми точками светились внимательные глаза. Беннет и хотел бы не верить своим чувствам, но чем дольше он смотрел, замирая от благоговения и страха, в эти черные пещеры, тем более отчетливая вырисовывалась перед ним картина. Теперь он видел не просто глаза. Он видел целое скопище чуждых существ. Их были сотни, если не тысячи. И все они молча сидели в пещерах, скрестив свои длинные конечности, выпрямив спины, подняв головы и глядя вперед. «Кино все время твердил о каком-то храме», — сказал Маккендрик. «Тогда мне это ни о чем не говорило, и я выбросил его слова из головы». Он не отрывал взгляда от черного, отполированного зиккурата. «Я чувствую», — прошептала Тенли, — «что меня влечет к этому храму». Беннет кивнул. Возможно, это было просто ощущение от присутствия множества инопланетян, но ему тоже казалось, что их тактично зовут продолжить путь. Он обернулся к Маккендрику. «Вы уверены, что это не опасно?» «Конечно, уверен!» — чуть не крикнул в ответ Маккендрик. «Ты же не думаешь, что я прилетел в такую даль?» Он нетерпеливо махнул рукой. «Хватит болтать! Пошли вниз!» Все четверо начали осторожно спускаться по крутому склону к высевшемуся внизу зиккурату. Когда они оказались на дне амфитеатра, до первой ступеньки зиккурата оставалось еще не меньше километра. Только теперь, подойдя поближе к этому величественному сооружению, они смогли оценить его истинные размеры. Им приходилось задирать голову, чтобы увидеть вершину зиккурата, а когда они, наконец, оказались у первой ступеньки, то почувствовали себя муравьями. Перед ними была длинная лестница, ведущая к затянутой туманом арке наверху, которая сама размерами не уступала трехэтажному дому. Они начали трудный подъем по высоким ступеням, явно не предназначенным для человека, и это стало последней пыткой после долгого изнурительного похода. Минут через 10 путники одолели последнюю ступень, оказавшись на широкой площадке из черного, словно обсидиан, камня перед входом в храм. Как по команде, все четверо шагнули к величественному порталу. Горное эхо гулко вторило их шагам. Беннет заметил в глубине арки какое-то движение и резко остановился. Его спутники столпились вокруг него, глядя вперед. В проеме арки показалась фигура. Перед ними стоял человек в простом одеянии и дружелюбно улыбался им. «Друзья мои», — сказал он спокойно, — «вы пришли с миром?» Маккендрик шагнул вперед. «Мы пришли с миром», — ответил он. «Я знал кино. Он рассказал мне о древних». Человек улыбнулся снова. «Значит, кино удалось донести слово истины?» «Карстерс!» — воскликнул Беннет. «Это действительно вы?» Он покачал головой. «Мы думали, вы умерли». Сухопарый усеющий мужчина с бледным от долгих лет пребывания в подземелье лицом коротко кивнул. «Я был мертв», — сказал он. «Человек по имени Иезекииль Клиен застрелил меня много лет назад». Он повернулся и жестом пригласил их в зиккурат. «Добро пожаловать в храм Элоев». Вернуться домой после стольких лет, оставив позади земную скверну, Иезекииль Клиен сидел на полу машинного отделения и прислушивался к басовитому гудению двигателей. Кобра шла на посадку. Последовал мягкий толчок, а затем тишина. Клиен закрыл глаза. Спуск сквозь атмосферу полутьмы оказался не такой суровой пыткой, как взлет с земли, но Клиен все же набил себе синяков, и его до сих пор трясло от этой болтанки. Он включил прослушивающее устройство. До него донеслись приглушенные голоса из рубки управления. «Тка на экран у тебя, Джош!» — спросил чей-то голос. Последовало молчание, а затем Беннет стал расспрашивать о Маккендрике и какой-то Тен Ли. Клиен напряженно вслушивался, пытаясь определить, с кем разговаривает Беннет. «Мы изучим экран и попробуем найти вход в пещеру», — сказал собеседник Беннета. «Мы сможем долететь туда на звездолете?» Беннет ответил, что смогут, если там будет куда сесть. Клиен услышал их шаги по трапу. Они спускались с корабля. Похоже, Беннет говорил с людьми, которым ткан на экран нужен в качестве путеводителя к подземной пещере. Выходит, это противники Совета Старейшин, а значит, его личные враги. «Очевидно, — решил клиент, — они прячутся от Совета где-то в горах и вскоре попытаются добраться до подземного логовища древних». Клиент напряженно размышлял, что ему предпринять дальше. Странно, это были 4 месяца, в течение которых «Кобра» пересекала космическое пространство. Клиент был предоставлен самому себе. Весь корабль находился в его распоряжении. Он хорошо питался и спал на уютной кровати, меняя ради разнообразия каюты. Поскольку делать ему было нечего, клиент вспоминал свою жизнь на Земле. Он был доволен своими достижениями. Он ликвидировал кино, хотя тот факт, что ткан на экран затерялся неизвестно где, постоянно отравлял клиенту жизнь. Но, в общем, за время, проведенное в Калькутте, он добился больших успехов. Он вкалывал как проклятый, чтобы занять пост начальника службы охраны порта, и не жалел сил, очищая город от скверны. Конечно, ликвидация тех, кого он считал недостойными существования, не могла остановить стремительного потока грязи и скверны, но он сделал все, что смог. Благодаря его усилиям Земля стала чуть лучше, а теперь он должен послужить на благо родной обетованной планеты. Клиент напряженно слушал разговор Беннета с Маккендриком. Потом, после паузы, Беннет начал рассказывать женщине по имени Тен Ли о том, как он нашел на Земле тканный экран. Тут к ним подошли колонисты-отщепенцы. Они, как видно, рассматривали карту, на которой был обозначен вход в горную пещеру. «Когда ты хочешь отправиться туда?» — спросил Беннет. «Мы были готовы уже несколько месяцев назад», — откликнулся один из отщепенцев. «Так что все зависит от тебя. Ты готов выступить немедленно?» «А чего ждать?» У клиента забилось сердце. Скоро они полетят к подземелью, на которое они с Кино и Карстерсом наткнулись 16 лет назад. Если бы не это случайное открытие, вся жизнь клиента, возможно, сложилась бы по-другому. Что ж, видать, такова воля Божья. Через полчаса он услышал звук шагов. Трап подняли, включились двигатели. Клиент вытащил лазерный пистолет. Скоро он выполнит свою последнюю задачу на этом долгом и трудном пути к совершенству. Кобра взмыла в воздух. Клиент закрыл глаза, дожидаясь конца путешествия. В машинном отделении было тепло, и, убаюканной вибрацией, он скоро стал клевать носом. Его разбудили голоса. Кобра уже приземлилась. Беннет и его спутники готовились к вылазке в подземные пещеры. Клиент услышал несколько кратких фраз, а затем звук опускаемого трапа и удаляющихся шагов. Он выждал 10 минут. Судя по напряженному дыханию, которое раздавалось в прослушивающем аппарате, Беннет со спутниками направлялись к утесу. Клиент побежал в кабину управления и увидел в иллюминаторе 4 крохотные фигурки, бредущие к пещере. «Что же теперь делать?» — лихорадочно подумал клиент. «Если бы он мог связаться по радио с советом и сказать старейшинам, что он вернулся. Но разве так он им поможет? Он же до сих пор не выяснил, где скрываются отщепенцы». Клиент внезапно увидел на панели перед командирским креслом свернутую карту и трясущимися руками развернул ее. На карте были нарисованы 2 красных кружочка и линия, очевидно обозначавшая маршрут, по которому клиент со своими спутниками шел 16 лет назад. 1 кружочек был расположен высоко в горах и обозначал вход в пещеру, другой — 200 километров южнее. Этим кружком наверняка отмечен лагерь террористов. Клиент испробовал волны разной длины и частоты, но безрезультатно. В приемнике раздавался лишь невнятный шум. Как видно, корабль слишком далеко, или же сигнал глушили атмосферные помехи. Ладно, он попробует еще раз, только позже. А сейчас он пойдет за Беннетом и его дружками, улучит момент и убьет их. Потом он возьмет их теплозащитные куртки, вернется на звездолет и попробует еще раз связаться с советом. Если ничего не получится, он пойдет в родную долину пешком, прихватив с корабля запасы еды и карту. Один раз он уже одолел этот путь, одолеет и второй раз. Но сначала нужно ликвидировать врагов. В ушах Клиена раздавалось тяжелое дыхание Беннета и гулкие шаги по каменистому плато. Клиен опустил трап и вышел, захватив с собой лазерные пистолеты. Злой ветер бил в лицо, да и одет он не по погоде, но скоро он будет в пещере, и азарт погони согреет ему кровь. Клиен пошел по следам, отпечатавшимся в снегу, к скале с выдающимся козырьком. Вид этой серой глыбы, нависшей над ущельем, пробудил целый ворох воспоминаний. Клиен забрался вверх по склону и скоро увидел узкий вход. Он осторожно спустился вниз, сопровождаемый звуками тяжелого дыхания Беннета. Клиен вынул из уха аппарат, чтобы определить реальное расстояние, отделяющее его от будущих жертв. 6 часов он шел за ними по уходящему вниз туннелю, а затем по коридору с наскальными барельефами, пока они не вышли к долине. Впервые Клиен увидел их, когда они остановились и разбили лагерь. Он вставил в ухо аппарат, чтобы они своими голосами разбудили его утром, нашел себе естественный матрас из розовых грибков и прилег соснуть. Через несколько часов он снова следовал за членами группы на безопасном расстоянии. Скоро они должны выйти к амфитеатру, где стоит зиккурат древних. Клиен вспомнил Карстерса и то, что они увидели много лет назад. Он не мог оставить Карстерса в живых и позволить ему разболтать о существовании древних. Поэтому он убил его и попытался убить Кино. Но Кино удалось сбежать из храма, и Клиен не успел заткнуть ему рот. Он отогнал от себя кошмарные воспоминания и сосредоточился на предстоящей задаче. Разумеется, он уже 10 раз мог убить Беннета и остальных, однако ему что-то мешало. Только не жалость и не сострадание, конечно. Он прекрасно знал, что с огромным удовольствием прикончит Беннета и его сообщников, чтобы они не заразили ересью древних всю вселенную. Нет, что-то другое удерживало его руку. И лишь когда он дошел до конца долины и остановился на краю просторного амфитеатра, Клиен понял. Глядя на Беннета и его спутников, взбирающихся по ступеням зиккурата, он вдруг осознал, зачем он пришел сюда за ними. Он убьет не только Беннета и его сообщников. Он навсегда избавит обетованную от последних представителей расы древних. Зарядов, слава богу, у него хватит на всех. Исполненный праведного гнева, Клиен включил свои лазерные пистолеты и спустился в амфитеатр. Беннет во все глаза смотрел на худосочную фигуру Карстерса, стоявшего у входа в храм. «Добро пожаловать», — повторил Карстерс. «Мы приготовили для вас церемонию приветствия». «Клиен убил вас?» — недоверчиво переспросил Маккендрик. Этот же вопрос вертелся у Беннета на языке. «Мы никогда не умираем», — ответил Карстерс. «Мы просто сбрасываем свою физическую оболочку, когда приходит срок, и движемся дальше. Когда я умер, мой срок двигаться дальше еще не пришел. Я должен многому научиться». Беннет услышал, как Тен Ли, стоявшая рядом, прошептала. «Да». Карстерс поднял руку. «Пойдемте, я вам все объясню. Пожалуйте за мной». Маккендрик оглядел своих спутников. На лице его застыло выражение изумления и надежды. Он схватил Ситу за руку и пошел за Карстерсом в глубину темного портала. Беннет, Тен Ли и Гука последовали за ним. Перед ними простирался темный коридор, поскольку розоватых грибков, освещавших подземную долину, здесь не было. Они включили фонарики и на стенах заиграли конусообразные лучи. «Прошу вас», — обернулся к ним Карстерс, — «в храме может гореть только живой огонь». Все четверо послушно выключили фонари. Беннет шагал в кромешной тьме, словно слепой. Когда глаза немного привыкли к темноте, он увидел далеко впереди слабый свет. Его руку сжала чья-то нежная ладошка. Сита. Коридор, наконец, закончился, и они очутились перед входом в большой круглый зал, освещенный сотней тоненьких свечей, горевших на стенах под потолком. Маккендрик, Сита и Беннет вошли за Карстерсом в зал и остановились как вкопанные при виде зрелища, открывшегося им в мерцающем свете свечей. Сердце Беннета сжалось от страха. Вдоль круглых стен, как часовые, темнели высокие фигуры древних, элоев, как назвал их Карстерс. Они стояли недвижно, свесив длинные руки и чуть согнув еще более длинные ноги в коленях. Сита чуть не упала. Беннет подхватил ее, хотя и сам не отказался бы, если бы кто-нибудь его поддержал. «Прошу вас», — обернулся к ним Карстерс. «Следуйте за мной». «Куда?» — спросил Беннет. «Куда мы идем?» «Я многое должен вам объяснить», — ответил их гид. «Сюда, пожалуйста». Он повел их через зал, мимо низкого камня, стоявшего в центре, к темному квадрату в полу. Подойдя поближе, Беннет увидел там лестницу. Он начал спускаться за Карстерсом. Сита держалась рядом с ним, не выпуская руку отца, а Тен Ли и Гулка были замыкающими. Слабый отблеск свечей из зала освещал их путь вниз по короткой лестнице. Они оказались в очередном просторном коридоре, уходящем в непроглядную тьму. Беннет шел, прислушиваясь к шагам Карстерса впереди и следя за тем, чтобы никто из его друзей не отстал. Они шли так минут 10, и вот впереди забрезжил свет. Сначала он казался маленькой искоркой, не больше звезды на небе, но по мере приближения источник света быстро увеличился в размерах. Путники увидели в конце туннеля квадратный выход, сияющий знакомым молочным светом. Беннет сразу вспомнил, где он видел этот свет, но не поверил собственным глазам. В этот миг слабое дуновение ветерка коснулось его щеки, и Беннет понял, что глаза все-таки не обманывают его. Коридор выходил на поверхность планеты, залитый светом заутрени. Дойдя до выхода из туннеля, Беннет остановился, глядя вокруг. По склону горы сбегали бесчисленные ступени. Далеко внизу виднелось огромное озеро, окруженное словно кратер вулкана высокими горами. А голые каменистые склоны гор были испещрены темными щелями, похожими на длинные бойницы. Их были сотни, вернее тысячи, и они располагались рядами друг над другом. Беннет перевел взгляд на ближний склон и заметил, что каждая щель не меньше 10 метров в высоту и ведет в просторную пещеру. Карстерс обвел рукой открывшийся им живописный вид. «Добро пожаловать в храм, обитель Элоев», — сказал он. Беннет оглянулся на своих друзей. Лицо у него наверняка было такое же удивленное, как и у них. И только тут он заметил статуи, небольшие по сравнению с длинными окнами. Они стояли фалангой, окружая практически все озеро. В деталях Беннет смог разглядеть только первые 10. Они были высечены из цельного камня. Поначалу он принял их за изображение животных, а потом понял, что это не так. Там стояла статуя прямоходящего существа, гуманоида с царственной осанкой. У него был огромный лоб, развитый череп, тонкие, как у ребенка, черты, и тело его окутывало ткань. Рядом с ним была статуя, напоминавшая прямоходящего скорпиона, а чуть поодаль, раскорячившись, стояло паукообразное существо с большими фасетчатыми глазами и страшным жалом. Беннет принялся считать статуи и насчитал больше сотни. Остальные сливались вдали так, что их невозможно было различить. Карстерс повернулся к ним и распростер руки, вырисовываясь четким силуэтом на фоне мягко светящегося купола заутрени. «Элои — древняя раса», — сказал он. «Самая древняя раса во Вселенной. Они единственные выжили среди тех, кто населял Вселенную до нас. Когда-то они были расой материалистов, как и все мы. Но пока обитатели других галактик растрачивали свою жизнь, бездумно гоняясь за материальными ценностями, Элои благополучно миновали эту стадию эволюции и спустя многие тысячелетия стали поистине мыслящими существами. Они исколесили Вселенную на таких звездолетах, какие мы не в состоянии себе даже представить. Современные Элои тоже не помнят, как были устроены эти корабли. Они взяли на себя роль наставников или учителей. За прошедшие миллионы лет планету, населенную этими странными и мудрыми существами, посетили представители многих рас и миров, порой чисто случайно, а порой и намеренно, прослышав о миссии Элоев. Обетованная, или же обитель древних, как мы называем эту планету, была пристанищем Элоев. Здесь они основали свой монастырь. Как видите, мы приняли в него множество новичков. Карстери махнул рукой, указывая на статуи, стоящие по обе стороны от выхода из пещеры. «Они пришли, и мы исцелили их. Некоторые остались с нами и занялись медитацией, после чего оставили свои физические тела и достигли состояния шанната или нирваны, а другие вернулись на свои родные планеты». «Значит, они были при смерти, а Элои исцелили их?» – спросил Маккендрик. «Они не были при смерти», — ответил Карстерс. «Мы излечили их от множества лишений, присущих телу, или же просто от старости. Видите ли, природа жестко ограничила жизнь представителей многих рас. Их существование крайне ограничено во времени. Порой они успевают лишь созреть и обзавестись потомством, не успев повзрослеть духовно. Словно жуки-светлячки, они только-только начинают понимать окружающий их мир, как жизнь их безжалостно обрывается». Человечество – такая же раса. Нам нужно больше времени, чтобы понять смысл бытия. Элои не отказывали никому, кто желал постичь истину. «Но если сюда прилетали представители всех рас, – сказал Беннет, – обитель Элоев должна быть безумно перенаселена». Карстерс прервал его возражение спокойной улыбкой. «Джош, за прошедшие тысячелетия многие расы прилетали в монастырь Элоев. Через этот портал проходили целые планеты. Их обитателей исцелили и помогли им понять истину. А затем они вернулись к себе домой, чтобы поразмыслить над тем, что узнали. Со временем, разумеется, все эти личности умирали, то есть лишались своего физического тела, как лишусь его и я в свое время. Но Элои дали им самый драгоценный дар, которые прилетавшие сюда не могли найти в другом месте. Они подарили им время. «Мой народ верит, что мы не в состоянии познать истину в течение одной жизни», — проговорила Тен-Ли. «И поэтому мы рождаемся снова и снова, чтобы продолжать поиски правды. Прожив много жизней, мы можем достичь Суньяты», — Карстерс кивнул. «Ваш путь достоин уважения», — сказал он. «Однако Элои считают этот нескончаемый цикл перевоплощений источником страданий и горя. Наш путь куда короче. Можно сказать, мы достигаем состояния Суньяты за время одной единственной жизни. Однако каждый путь к истине достоин уважения, Тен-Ли. Поэтому, если хотите, вы можете следовать своей дорогой или же присоединиться к нам». «Вы никому не отказываете?» — спросил Маккендрик, нарушив тишину, наступившую после слов Карстерса. «Вы примете меня?» Тен-Ли задумалась, не скрывая своих сомнений, а затем шагнула вперед. «И меня тоже?» Карстерс обвел жестом всю группу землян. «Мы примем вас всех, если желаете». «Вы говорите «мы», — заметил Маккендрик, «словно вы сами принадлежите к расе Элоев. Это действительно так?» Карстерс кивнул. «Да, так. Когда постигаешь вселенскую истину, когда приобщаешься к фундаментальным знаниям Элоев, ты не можешь не стать таким же, как они». «Но они не поработили вас?» Карстерс рассмеялся. «Вы пользуетесь воинственными терминами, типичными для человечества. Конечно же, по сути, они меня поработили, поскольку теперь я верю в те же истины, что и они. Вернее сказать, дни обратили меня в свою веру. Однако поверьте, что это было очень мягкое и ненасильственное обращение. Мы делимся радостью, которую дает нам размышление, и если вы хотите к нам присоединиться, добро пожаловать». «Когда вы излечите меня, я должен буду остаться здесь?» — спросил Маккендрик. «Друг мой», — терпеливо проговорил Карстерс, — «мы ни к чему вас не принуждаем. Мы покажем вам свет, вот и все. Когда вы узнаете истинный путь, вы вряд ли захотите вернуться в ту жизнь, которую вели раньше. Она покажется вам плоской и искусственной. Материальный мир будет мешать вам сосредоточиться». «Скорее всего, вы захотите остаться здесь, с нами», — Маккендрик кивнул. «Я готов», — сказал он наконец. «В таком случае, пойдемте со мной в зал Возрождения». Карстер смахнул рукой остальным. «Вы можете быть свидетелями или пройти тот же обряд». Карстерс повернулся, вошел в туннель и скоро пропал из вида во тьме. Беннет в последний раз оглянулся по сторонам, на круглое озеро, окруженное горами, на бесчисленные статуи инопланетян, давно ушедших из этого мира, а затем пошел за Карстерсом. Сита по-прежнему держалась рядом с ним, словно боялась чего-то. По пути в зал Возрождения Беннет размышлял над тем, что сказал Карстерс, принявший веру этих странных чуждых существ. Основной вопрос, наверное, заключается в том, действительно ли Элои умеет возвращать умерших к жизни, но даже если так, означает ли это, что их вера истинна? Хотя, кто может доказать, что они и вправду оживляют мертвые? Беннета терзали сомнения. Может, он слишком закоренелый материалист и напрасно так скептически относится к чуду второго рождения? Поднявшись по лестнице, они увидели, что зал залит светом. На полированных черных стенах играли красные отблески сотен факелов и свечей. Войдя в зал, Беннет остановился и огляделся вокруг. Элои стояли вдоль стен зала. Каждый второй держал в руках факел, и их долговязые фигуры казались застывшим барельефом в свете пляшущих огненных языков. Те, у кого в руках не было факелов, вышли вперед, образовав более тесный круг. Карстерс направился к камню, стоявшему в центре зала. Его сопровождали двое высоких инопланетян. Элои согнули колени и склонили головы, как бы желая поговорить с ним. Беннет услышал быстрые щелчки и посвисты. Затем в зал быстро вошли другие Элои, двигаясь с резкой живостью насекомых. Один из них приблизился к Карстерсу, наклонился и о чем-то быстро с ним заговорил. Карстерс обернулся к туннелю, через который они только что вернулись в зал, и подбежал к Маккендрику и остальным. «За вами погоня», — сказал он. «Несколько Элоев убиты». Земляне тоже оглянулись на туннель. Кто мог узнать, что они здесь? Беннет ничего не понимал. Пару секунд спустя у выхода из противоположного туннеля появилась человеческая фигура. Беннет смотрел на непрошенного гостя, который остановился на пороге зала. Освещенное факелами лицо его блестело от лога. Глаза были безумно выпучены, а в руках он сжимал два лазерных пистолета. «Клиент!» — выдохнула Сита, стоявшая рядом с Беннетом. Беннет узнал начальника службы безопасности, который допрашивал его 4 месяца назад в Калькуттском космопорту. Он понял, как клиент сумел добраться сюда. Карстерс шагнул вперед, дружелюбно протягивая руки. «Клиент?» — сказал он. «Это ты, клиент? Вот уж не думал, что мы свидимся снова». «Мы видели церемонию второго рождения, Карстерс», — сказал клиент осипшим голосом. «И я не мог позволить тебе рассказать об этом миру. Поэтому я убил тебя, а эти дьяволы оживили тебя». Он расхохотался, как сумасшедший, и покачал головой. «Я видел, как они это делают, но со временем я начал сомневаться. Я почти убедил себя, что это был трюк». «Это был не трюк, клиент», — прервал его Карстерс. «Элой обладает способностью исцелять больных и возвращать умерших к жизни». Он помолчал, а потом развел руками. «Посмотри на меня, клиент, я жив!» «Нет!» — крикнул клиент, прицеливаясь к Карстерса. «Прошу тебя», — сказал Карстерс, — «не надо насилия, я тебя умоляю». «Сперва я убью тебя», — заявил клиент, — «а потом расправлюсь с древними». Он посмотрел на землян. «Вы попали в сети дьявола, и вы будете раскаиваться о своих прегрешениях в аду». Беннет чуть не зарыдал от досады. Карательная теология клиента показалась ему такой банальной в свете того, что он услышал от Карстерса. Закосневший в своем невежестве и материализме, Беннет предпочитал не верить ни во что, но если бы его принудили, он без колебаний встал бы на сторону Карстерса и инопланетян. Карстерс шагнул вперед. Беннет в ужасе увидел, как клиент небрежно нажал на спусковой крючок. Яркий, словно молния, лазерный луч прорезал зал, и обугленные останки Карстерса рухнули на пол. Клиент дико закричал и принялся палить куда попало. Зрелище было завораживающим и жутким. Сапфирные пики лазерных лучей крест-накрест перечеркивали зал, освещая падающие фигуры древних. И тут Ганс Гулка с диким воплем скинул свое ружье. Еще одно мгновение, и он прикончил бы убийцу. Но клиент оказался быстрее. Он обернулся и выстрелил. Вспышка ослепила Беннета. Он схватил Ситу и бросился вместе с ней на пол. Когда к нему вернулось зрение, он увидел мертвого Гулку с развороченной грудью, лежащего возле камня в центре зала. Клиент продолжал стрельбу, и несколько нескончаемо долгих секунд в зале вспыхивали лазерные лучи. Элои стояли недвижно, принимая безумную ярость клиента с фатализмом истинно верующих. Клиент палил как одержимый, непрерывно крича. Элои падали один за другим, издавая тихие нечеловеческие вскрики на высокой ноте и распластываясь на полу в гротескных позах. Беннет отшвырнул от себя Ситу, но она вцепилась в него с криком. «Нет, он убьет тебя!» Он со злостью отпихнул ее в сторону и прыжками помчался по залу, застывая в моменты вспышек и бросаясь вперед в наступавшей за ними темноте. Он хотел подобраться к клиенту сзади. Его переполняла жажда мести и такая бешеная ярость, какой он не испытывал еще никогда. Беннет прыгнул на клиента, и в этот момент безумец обернулся и выстрелил. Луч пролетел у самой головы Беннета, опалив ему волосы, но он устоял и ударом сбил клиента с ног. Они упали на каменный пол и покатились. Один из пистолетов клиента вылетел у него из руки, и убийца взвыл от досады. Беннет боролся с клиентом, пытаясь отнять у него второй пистолет. Наконец ему это удалось, и он попробовал откатиться в сторону, чтобы выстрелить. Клиент прыгнул на него, прижал к полу и принялся выкручивать руку. Беннет почувствовал адскую боль в запястье. Клиент стал понемногу пригибать руку Беннета, державшую пистолет, к его виску. Как и все безумцы, клиент обладал недюжиной силой, и Беннет понял, что больше не в состоянии сопротивляться. Увесистый ствол пистолета с каждой секунды приближался. Беннет закрыл глаза, услышал шипение выстрела и почувствовал, как тело клиента забилось в судорогах. Когда он открыл глаза, то увидел Ситу, стоявшую поблизости и оцепеневшую от того, что она сотворила. Лазерный пистолет, который выронил клиент, был зажат в ее вытянутых руках. Клиент сполз с Беннета. Нижняя часть его черепа превратилась в тошнотворное месиво, из которого вытекал мозг. Сита подбежала к Беннету и помогла ему встать. Маккендрик, подойдя к дочери, без слов обнял ее. Люди кучкой встали в центре зала, наблюдая за древними. В зал, щелкая суставами длинных ног, быстро вошли еще несколько элоев. Они поднимали недвижные тела погибших и уносили их по лестнице вниз. Карстерса они подняли с какой-то особой нежностью, лаская его тело своими удлиненными пальцами. Беннет почувствовал движение за спиной. Обернувшись, он увидел фасетчатые рубиновые глаза инопланетянина, который бесстрастно рассматривал его. Элой открыл рот, и среди щелчков и посвистов Беннет разобрал еле слышные слова. «Беннет», — сказал Элой, обдавая его жарким дыханием. «Они возродятся. Скоро они снова будут живы». Беннет покачал головой, отвернулся и уставился на погибших, которых уносили из зала. Крупное тело Гулки подняли четверо древних. Его львиная голова безжизненно откинулась назад, а в груди зияла страшная черная рана. За ним трое илоев несли останки Клиена. «Что будет с Клиеном?» — спросил Беннет, стоявшего рядом илоя. «То же, что и с остальными», — выдохнул инопланетянин. «Его тоже воскресят». «Но он будет наказан». Илой смерил Беннета взглядом богомола, ищущего добычу. «Наказан?» — выдохнул он так, словно этого слова не было в его лексиконе. «Быть может, — подумал Беннет, — бесконечное размышление о собственных грехах было бы для Клиена самой худшей карой. Странное дело». Еще несколько часов назад Беннет сомневался в возможности воскрешения, а теперь говорил о нем как о чем-то само собой разумеющемся. «Это правда возможно?» — спросил он. «Как вы...» «Нет таких ран, которые мы не могли бы исцелить», — просвистел Элой. «Воскресить их трансцендентальные тела немного сложнее, но у нас много времени. А теперь...» Элой повернулся к Маккендрику. «Карстерс сказал нам, что вы больны и хотите познать истину». Инопланетянин пошел в центр зала и остановился возле камня. К нему подошел другой Элой с горящим факелом. Беннет оглянулся по сторонам и увидел, что в зале не осталось и следа от недавней бойни. Древние вновь стояли кругом, словно ничего не случилось. Инопланетянин, говоривший с Беннетом, поднял длинную и тощую, как у скелета, руку, подзывая к себе Маккендрика. Тот медленно шагнул вперед. Сита рванулась к отцу и обхватила его руками. Несколько секунд они стояли, обнявшись. Сита рыдала, как дитя. Наконец Маккендрик мягко отстранил ее, шепотом уговаривая вернуться к Беннету. Она кивнула и, как слепая, побрела по залу. Беннет прижал ее к себе, наблюдая за происходящим со смешанным чувством неверия и благоговейного восторга. Маккендрик встал между двумя инопланетянами. «Сначала мы коснемся вас», — сказал Элой, — «и покажем вам путь. Вы примете решение, и если вы выберете путь спасения, мы продолжим церемонию». Маккендрик поднял голову. Он казался таким маленьким, усталым и больным. Он посмотрел на Беннета, Тен Ли и свою дочь печальным и в то же время гордым взглядом. «Я готов», — сказал он наконец. Один из древних протянул руку и положил длинные пальцы Маккендрику на голову. Тот пошатнулся, но не упал. Инопланетянин склонил к нему свою лошадиную голову и что-то прошептал. Маккендрик проговорил несколько слов в ответ, а затем сел на камень. Элои повернулись к Беннету, Сити и Тен Ли. «Маккендрик выбрал свой путь», — сказал он. «Он желает присоединиться к нам». Все древние, стоявшие вдоль стен зала, как по команде двинулись к алтарю, отбрасывая причудливые, пляшущие тени. Они окружили Маккендрика, встав возле него толпой, в которой, однако, чувствовался внутренний порядок. Беннету этот ритуал показался пугающим, поскольку он никогда ничего подобного не видел. Инопланетяне словно пожирали Маккендрика вместо того, чтобы дать ему что-то. Они протягивали к нему длинные, трепещущие пальцы, гладили его, закрывая своими телами. В зале царила атмосфера чуда, и Беннет ощущал это всем своим существом. А затем древние расступились и снова заняли свои позиции вдоль стен. Маккендрик, сидевший на камне, выглядел совсем другим человеком. Лицо его сияло, быть может, подумалось Беннету, это лишь кажется в свете факелов. Однако поза Маккендрика тоже была совсем другой. Он явно помолодел и уже не горбился от старости и боли. Маккендрик встал и подошел к Беннету с Ситой. Он обнял дочь, а затем молча пожал Беннету руку, делясь своей радостью от происшедшего с ним преображения. «Отец», — прошептала Сита. «Я должен идти», — прервал ее Маккендрик. «Мне о многом надо подумать. Мы еще встретимся и поговорим». Он пошатнулся и чуть не упал. Двое элоев подбежали, подхватили его под руки и повели из зала. Беннет повернулся к алтарю. Тен Ли сжала его руку, потом отпустила ее и быстро пошла к Элоям. «Тен!» — крикнул Беннет. Ему хотелось сказать ей что-нибудь на прощание, чтобы она поняла, как ему больно ее терять. Но она уже стояла перед камнем в центре зала. Инопланетянин положил руку на ее бритую голову. Тен Ли покачнулась от его прикосновения. Потом она села на камень, и церемония повторилась. Элои подошли к ней, окружили двумя кругами — темным и светлым, освещенным факелами, заслонив ее от Беннета. А когда они расступились, она тоже выглядела преображенной. Ее лицо, сияющее блаженным восторгом, убедило Беннета лучше всяких слов. Тен Ли пошаталась встать, но рухнула на пол, и двое илоев унесли ее из зала. Инопланетянин шагнул вперед. «Пожалуйста, если кто-нибудь еще хочет...» Он указал рукой на камень. Беннет шагнул вперед. В его ушах звучали слова Карстерса о былоях и их вере, и он решил, что так будет лучше всего. Сита схватил его за руку. Он слышал, что она что-то говорит ему, но слова ее были лишены смысла. Они казались ему просто звуками, недоступными пониманию. Он медленно пошел к алтарю, встал между Элоями и обернулся. Сита, показавшаяся ему совсем маленькой и беззащитной, смотрела на него со слезами на глазах. Она протягивала к нему руки, умоляла подумать о том, что он делает. Беннет хотел объяснить ей, что он просто хочет бежать от прошлой и будущей боли. Он склонил голову, стараясь подготовиться к восприятию вселенской истины, хотя и понимал, что подготовиться к этому невозможно. Элой протянул Пуку и коснулся его головы холодными твердыми пальцами. В ту же минуту мировосприятие Беннета полностью изменилось. Он потерял представление о времени. Концепция длительности потеряла всякий смысл. Какой-то частью сознания Беннет понимал, что Маккендрик и Тен Ли испытывали это ощущение только пока рука Элоя лежала на их головах, а продолжалось это всего пару секунд. И тем не менее, ему казалось, что это удивление от постижения сущности Вселенной он испытывает бесконечно. Он осознавал себя как отдельную личность и одновременно ощущал бесчисленное количество личностей, слитых в единое целое, в единый вселенский разум. Вернее, это был не столько вселенский разум, сколько квинтэссенция всех разумных существ, когда-либо существовавших во Вселенной. Это был океан жизни, питавший собой реальность, океан пробытия, в котором зародилась известная Беннету жизнь и в которой она должна вернуться. Казалось, он вот-вот поймет вселенскую истину, эту первобытную сущность, но ему мешало то, что он еще не сбросил свою человеческую форму и не воссоединился со вселенским разумом. Беннет знал, что воспринимает все это без помощи обычных органов чувств. Он не мог увидеть вселенский разум, не мог услышать его и прикоснуться к нему. Он ощущал его, воспринимая прореальность той частью сознания, которую до сих пор ему не удавалось включить. Он мысленно представлял свой путь в океан вселенской жизни, желая стать его частью, но никак не мог сделать последний шаг. Часть его сознания стремилась туда, ища в этом океане что-то такое, что должно было там быть. Он знал, что оно там есть, только не мог найти. Та часть его сознания, которой Беннет никогда не пользовался раньше, ощущала присутствие Эллы, неясное, призрачное присутствие. Он не смог установить с ней контакт, и его пронзила острая боль утраты. И тут Беннет услышал голос, вернее, даже не голос. Объяснение происходящего вдруг всплыло у него в сознании. Ему сказали, или же он внезапно понял, что сущности Эллы и его отца, и матери, и всех когда-либо живших созданий действительно находятся в этой бесконечной прореальности, но они стали частью единого и неделимого целого, которое уже не состоит из отдельных личностей, а является чем-то большим. Беннет понял это, потому что сам еще оставался личностью, живущей в плену физической реальности. Он не смог целиком познать чудо истины, он лишь мельком прикоснулся к нему. И только когда он избавится от своей нынешней материальной оболочки, тогда он соединится с вечностью, бесконечностью и абсолютом. Беннет понял, что человеческая жизнь – это своего рода аберрация. Он ощущал себя каплей воды, выплеснувшейся из океана, которая неизбежно должна вернуться в лоно родной стихии. Жизнь – это цепь мучительных испытаний, и пройти их нужно для того, чтобы по-настоящему понять величие вселенской сущности. И когда человек, бывший Беннетом, понял это, ему дано было почувствовать, что значит быть частью единого целого. Это чувство, как он подумал позже, схоже со священным трепетом любви, только гораздо сильнее. Он чувствовал себя любимым, понятым и понимающим, и его охватило блаженное ощущение праведности бытия. Тут Элой убрал руку с его головы, и Беннет потерял сознание. Задолго до того, как Беннет очнулся, он все пытался вспомнить это чувство приобщения к вечности, постижения истины, но словно сон, ускользающий из памяти при пробуждении, это ощущение невозможно было удержать. Беннет осознавал, что его тело ходит и дышит, но самый факт его физического существования казался таким отдаленным и несущественным, что не имел ни малейшего значения. Когда он полностью пришел в себя и открыл глаза, он был уже не в зале возрождения. Его ослепила сияющая белизна, и до костей пронзил холодный ветер, который, казалось, выдувал из него всю душу. Беннет почувствовал, что кто-то стоит рядом, поддерживая его. «Сита?» Она взглянула на него. «Мы почти пришли». «Куда?» — с трудом выдавил Беннет. Сита показала вперед. В снежном буране маячил серебристый, каплеобразный силуэт кобры. Беннет потряс головой. «Что случилось, Сита? Последнее, что я помню...» В памяти у Беннета всплыл мучительно дразнящий образ просущности, в которую возвращаются все живые существа, окончив свой жизненный путь. «Почему я не остался с Маком и Тенли? Элои должны были позволить мне присоединиться к ним». Сита молча потянула его за собой. Беннет был не в состоянии с ней спорить. Он пошел сквозь снежные заносы, спотыкаясь и чуть не падая на каждом шагу. Грациозная индуска держала его за руку. Они вместе брели по сияющей снежной пустыне. Мороз щипал Беннету щеки, обжитое студеным холодом немеющее лицо. Они добрались до корабля и поднялись по трапу, чуть не бегом бросившись в теплую и уютную кабину управления. Беннет без сил рухнул до пилотское кресло. Сита сняла куртку и села на пол, прислонившись спиной к переборке. Лицо ее раскраснелось, а громадные карие глаза сияли, словно драгоценные камни. «Что все-таки случилось, Сита?» «Ты не захотел там остаться», — ответила она. Беннет увидел, что она плачет. Он не понимал, почему. «Ты разве не помнишь? Ты сказал, что это действительно чудо, но ты к нему не готов». «И еще ты сказал, что сможешь совершить это путешествие позже». Беннет покачал головой. «Долго я там пробыл? Инопланетянин коснулся твоей головы всего секунд на 10, не больше». Беннет поразился тому, как много он испытал за эти 10 секунд. Он вспомнил, что Маккендрик и Стэнли решили пройти церемонию до конца. Какие чудеса увидели они, когда Элои все вместе касались их руками? Какие откровения им дано было пережить? «А я не захотел пройти церемонию до конца?» «Нет», — сказала Сита. «Ты рассказал мне, что пережил за эти 10 секунд, но, по твоим словам, тебе захотелось вернуться на корабль. Ты сказал, что хочешь пожить еще. Ты не готов отказаться от этой жизни. А потом мы часов 10 или 12 карабкались по горам». Беннет смахнул с лица растаявший снег. «А ты... ты тоже познала истину?» Сита покачала головой. «Нет». Ее прекрасные руки грациозно изобразили жест, выражавший сомнение и настороженность. «Я тоже хочу еще пожить перед смертью. Мы теперь знаем, что нас ждет, Джош. У нас есть время, чтобы воссоединиться с сущим. А сейчас я хочу быть только самой собой». Она нежно коснулась его руки. Беннет смотрел в иллюминатор на грандиозный шар заутренний, всходящий над вершинами гор. Он ощутил прилив любви, чем-то похожий на то чувство, что охватило его при встрече с вечностью, и сам удивился своему решению, несомненно подсознательному, отказаться от пути Элоев. Часть его «я» жаждала только одного — вернуться в храм, присоединиться к Маккендрику, Тенли и прочим и посвятить себя познанию истины, к которой он прикоснулся в зале возрождений. Но, быть может, это желание было лишь бегством от страданий и эмоций, составляющих неотъемлемую часть человеческого бытия. Беннет помог Сити подняться на ноги и пристегнул ее в кресле второго пилота. Скоро обетованная и ее тайна станут известны всей системе экспансии. Скоро сюда прилетят корабли Маккендрика и ученые, которые преобразят планету. И одновременно преобразятся сами. Все живые существа системы экспансии станут отныне другими. Сита, должно быть, прочла его мысли. «Теперь все будет иначе», — сказала она. «Все изменится». Беннет заглянул в свою душу и узрел истину. «К лучшему!» — откликнулся он. «Все изменится к лучшему!» Сита улыбнулась, глядя на заутренню. «И что теперь?» Беннет придвинул к себе панель управления и начал включать одну систему за другой. «Мы вернемся в долину повстанцев и будем ждать корабль Маккендрика!» Сита с улыбкой повернулась к нему. «А потом?» «Потом?» Беннет посмотрел на Ситу. «Всем, кто прилетит сюда, понадобятся проводники», — сказал он. «Люди, которые смогут провести вновь прибывших в храм Элоев и в зал второго рождения. Мы знаем путь, Сита. Мы сможем их отвезти». Беннет поднял кобру в воздух, развернул легонько вдоль оси и полетел над горным ущельем к убежищу повстанцев.